Дмитрий Коровников, адмирал империи 15. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия. Звездная система HD-21771. Созвездие Эридан. Национальное название. Тарс. Сектор контроля Османской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Османская империя. Расстояние до столичной звездной системы Румелия – 37 световых лет. Точка пространства – орбита столичной планеты Адана-3. Дата – 1 марта 2215 года. Зарево погибающих русских космических кораблей, окруженных со всех направлений бесчисленными эскадрами султана Селима, освещало пространство в радиусе тысяч километров. Черноморский флот действительно погибал, и это не укладывалось в голове. Еще стандартный час тому назад Иван Самсонов и его дивизионные адмиралы праздновали победу над Хасаном Рейсом, добивая последние османские галеры. И вдруг неожиданно ситуация в секторе сражения за Адану-3 кардинально меняется. Началось все, казалось, незначительной ошибки нашего командующего. Иван Федорович собрал воедино и повел на космофлот адмирала Паши Баскурта, все еще пытавшегося уничтожить дивизию Белова, две свои дивизии из четырех. Подразделения Козицына и Хиляева в данный момент находились дальше всех от описываемых событий и к тому же были разделены, так как продолжали погоню за остатками северян Хасана Рейса. С другой стороны, Самсонов видел, что Белову осталось недолго, и его корабли надо срочно выручать. Командующий собрал вокруг своего громобоя дивизии Козлова и Гуля. Последнего Самсонов теперь постоянно держал при себе, опасаясь, чтобы Аркадий Эдуардович опять что-нибудь не выкинул, и, не дожидаясь остальных своих подразделений, ринулся на выручку каким-то чудом еще державшемуся каре второй ударной. Расстояние до планеты Адана-3, вблизи которой происходила стычка между Беловым и настигшим его космофлотом южных сил османов, было достаточно велико, и, если честно, Иван Федорович не верил в то, что успеет вовремя. Тем не менее, чтобы максимально быстро преодолеть эти 10 миллионов километров, адмирал Самсонов приказал кораблям своей эскадры включить режим форсажа. Это помогло. Миллион за миллионом километры таяли на глазах, и Самсонов уже было обрадовался, что успевает на помощь нашему каре, которое уже таковым назвать не поворачивался язык. Но тут случилось невероятное. У Ивана Федоровича глаза на лоб полезли, когда он видел, как 7 кораблей дивизии Белова неожиданно прекратили ответный огонь по османам и вслед за своим флагманом преспокойно отплывают в сторону. Но главным шоком для нашего командующего было то, что враг по ним не стреляет. Ну как преспокойно отплывают? К этому моменту корабли Кондратия Витальевича Белова были похожи на оплавленное решето и отходили из сектора, помогая друг другу и буксируя те вымпелы, которые уже не могли двигаться самостоятельно. Тем не менее, эта сюрреалистичная картина происходила на глазах остальных черноморцев. 8 наших кораблей, которые мчался отбивать у османов Самсонов, преспокойно отошли в соседний квадрат и под присмотром турецких крейсеров, видимо, начали производить ремонтные и восстановительные работы. «Он договорился с османами», — догадался Иван Федорович, имея в виду Белова, который, судя по всему, пошел на сделку с командующим Южным флотом. «Молодец, Кондратий Витальевич, обмануть Баскурта — это надо еще умудриться. Турок, видимо, не успевал справиться со второй дивизией до нашего прибытия и от безысходности решил ударить по рукам с Беловым. Стареет Баскурт. Я еще по прошлой кампании помню, как этот отличающийся своей жестокостью адмирал не только никогда не шел на переговоры с нами, но даже пленных не брал. А теперь что случилось, а, Баскурт? Испугался? Что ж, будет тебе договор». Иван Федорович зловеще ухмыльнулся, и в голове у него моментально созрел план, как можно одним ударом покончить со всем этим хваленным южным космофлотом султана, что сейчас выстраивался перед приближающимися кораблями черноморцев. «Криптотурки, как бы ни старались, не успевают перегруппироваться для того, чтобы нас встретить», сообщил командующий Вячеславу Козлову и Аркадию Гулю по связи. «Поэтому бьем по скоплению их кораблей сразу с марша. Ни одной лишней минуты нельзя давать Баскурту для создания оборонительных линий». «Надо нам самим хотя бы в конусы собраться, Иван Федорович», неуверенно произнес вице-адмирал Козлов. «Рассыпным строем, боюсь, мы врага не осилим. Слишком уж много вокруг этих чертовых вертких, как змеи, галер». Действительно, двум дивизиям Черноморского космофлота, приближающимся к Адане-3 и насчитывающим в своем составе всего-то 26 вымпелов, включая флагманский громобой, На данный момент времени противостояло более 90 кораблей противника. «Ничего страшного», — отмахнулся Самсонов. «Посмотрите, какие у нас по характеристикам корабли и какие у Баскурта. Османы по сравнению с нами, как стая шакалов перед тремя львами». «Мне нравится подобное сравнение, господин командующий, но хочу вам сказать, что даже маленькие шакалы могут победить самого крупного хищника, если их вокруг него соберется бесчисленное количество», — вставил слово Аркадий Эдуардович Гуль, которому несколько часов назад чуть было не оторвал голову адмирал-паша Хасан Рейс, и который сейчас, видя, сколько турецких кораблей стоит у Аданы, сильно занервничал. «Если они готовы драться, а Баскурт, как я вижу, драться готов, то...» «Если был бы готов, то не стал бы наступать на горло своей песни и договариваться с Беловым», — отреагировал на это Иван Федорович. «Для паши Баскурта переговоры с неверными — позор. И если командующий турецким космофлотом на них пошел, значит, чует, что висит на волоске». «Вы так думаете?» — пожал плечами Гуль. «Уверен», — ответил Самсонов. «Один навал, и наши друзья-криптотурки побегут из сектора быстрее зайцев. Баскурт со своими четырьмя дивизиями не смог за все это время даже с Беловым справиться. А тут ему придется схватиться со всем Черноморским флотом». «С половиной Черноморского флота», — поправил командующего Аркадий Эдуардович, показывая на карту. «Пока у нас только две дивизии». «Ключевое слово — пока», — произнес командующий. «Хиляев и Козицын уже начали собирать свои корабли, и через час, максимум через полтора, присоединятся к нашей атаке. Но даже не это главное, мы и без них справимся». «В чем, а в оптимизме вам отказать нельзя, господин адмирал». «Посмотрите на тот квадрат, где сейчас стоят корабли Белова», — продолжал Самсонов, пропуская мимо ушей то ли лесть, то ли сарказм Гуля. «Вот наш козырь в этом сражении. Кондратий Витальевич выиграл время и обвел вокруг пальца эту хитрую лису Баскурта. И сейчас наши товарищи из 2-й дивизии вовсю стараются поскорее восстановить свои корабли. А для чего они это делают? Только лишь для того, чтобы в определенный момент ударить по врагу с тыла, одновременно с нами, ударившими во фронт». «Вы уверены, что у Белова именно такой план?» — спросил Вячеслав Васильевич Козлов. «Вы связывались с ним по локальному каналу?» «К сожалению, Кондратий Витальевич до сих пор дуется на меня, как обманутая курсистка, поэтому не выходит на связь», — покачал головой командующий. «Но для того, чтобы понять, как поведут себя корабли второй ударный, мне не нужно разговаривать с их командиром, это и так все понятно». Уверенность Самсонова передалась его дивизионным адмиралам, и 26 русских кораблей с размаха, успевшие выключить форсаж, без какой-либо подготовки и перестроения набросились на порядки османского флота, своим безумно смелым сближением раскидывая в стороны корабли его авангарда. Пространство космоса озарили сотни вырвавшихся из жерл орудий плазменных зарядов и взрывов детонаций. Быстрый сход навал русских стал неожиданностью для паши Баскурта и его капуданов, которые явно не ожидали от Самсонова такой прыти. «Геуры совсем сдурели», — выругался османский командующий, наблюдая, как корабли противника в рассыпном строю отчаянно и упорно вгрызаются в построение его космофлота, с каждой минутой все глубже и глубже в нем завязая. «Только надолго ли их хватит?» Эффект от внезапного нападения и хаоса в рядах противника, к которому он привел, постепенно сошел на нет. Русские корабли, не собранные в конусы или хотя бы в атакующую фалангу, на равных продолжать сражаться с намного превосходящими их силами врага долго не могли. Кинетика атаки была погашена. Все те капуданы турецкого космофлота, у кого не выдержали нервы и которые начали в панике уводить свои корабли из сектора, уже это сделали. Напротив русских остались те, кто собирался драться, и таковых оказалось в несколько раз больше, чем паникеров. Рассеять сходу турецкий космофлот Самсонову не удалось. Однако надежды на успех наш командующий пока не терял, ведь у него, как думал сам Иван Федорович, был припасен козырь в лице адмирала Белова и 8 кораблей его полудивизии, которые в данный момент, судя по данным сканеров, проводящих анализ спектра и мощности излучения, усиленно восстанавливали свои защитные поля. «Еще несколько минут, и Кондратий Витальевич ударит с тыла и даст Баскурту хороший пинок под зад», успокаивал сам себя командующий Черноморским флотом, продолжая атаку на противника. «Ведь не для того, чтобы просто стоять в стороне и смотреть, как сражаются и погибают в неравной схватке с врагом твои товарищи, Белов согласился на договор с османами». К сожалению, в своем последнем предположении Самсонов частично оказался прав. Что же происходило между командиром нашей второй ударной и адмиралом Пашой Баскуртом, когда тот ответил на вызов с Рюрика и вступил в переговоры с Беловым? Изначально Кондратий Витальевич, выходя на командующего турецким флотом, пытался потянуть время. Видя, что черноморцы не успевают в сектор сражения и желая спасти свои экипажи, Белов рискнул и напрямую обратился к Есину Баскурту с предложением о прекращении огня. На сделку с османами наш адмирал мало рассчитывал. Баскурт был известен своей жестокостью и непримиримостью к врагу. Тем не менее, к большому удивлению Белова, сделка состоялась. В ее итоге корабли 2-й ударной дивизии прекращали сопротивление и выходили из сектора в указанные Баскуртом координаты, и дальнейшего участия в сражении, чем бы оно ни закончилось, не принимали. Кондратий Витальевич, с одной стороны, был вынужден пойти на это, ибо в случае несогласия все его экипажи погибли бы в течение часа. С другой стороны, наш командующий внимательно следил за обстановкой и потихоньку, пользуясь моментом, восстанавливал мощности своих кораблей, готовясь, когда это потребует время, атаковать врага. Адмирал Белов не верил честному слову Баскурта, впрочем, как и Баскурт не верил ни единому слову этого хмурого Геура, поэтому оба не считали обязанными четко придерживаться условий только что заключенного перемирия. Кондратий Витальевич, как ранее предположил Самсонов, конечно бы ударил в спину турецкому космофлоту и даже бровью бы не повел. Вот только возможности ему это сделать хитрый Паша Баскурт не предоставил. Османы, так же как и русские, прекратили огонь, позволив кораблям 2-й ударной дивизии Черноморского флота отойти на некоторое расстояние в координаты, которые указал и Есин Баскурт. Там Белов начал собственными силами, со скоростью, на которую были способны его технические команды, восстанавливать мощности 8 своих кораблей. Одновременно с этим, по приказу своего командующего, 7-я линейная дивизия Южного космофлота Османской империи окружила наши корабли и все это время контролировала все их действия, так что дернуться наши по сути не могли, не получив при этом по себе лавину зарядов со всех сторон. Странно, что такой профессионал, как Кондратий Белов, так недооценил своего противника. Неужели он надеялся, что криптотурки будут настолько наивными, что оставят без внимания 8, хоть и полуразрушенных и практически не имеющих артиллерии, но все еще действующих боевых вымпелов Геуров? На худой конец русские могли решиться на общую таранную атаку, именно поэтому Баскурт окружил 2-ю ударную своими кораблями. Скорее всего, Кондратий Витальевич в момент сделки прежде всего думал о том, как спасти своих людей и протянуть время, ну и, возможно, нередко выходя победителем из сражений с османами, в частности, в прошлую кампанию против Османской империи, Белов на этот раз недооценил противника, почему-то отказав ему в логике действий. Таким образом, для командующего 2-й ударной сложилась крайне тяжелая в эмоциональном плане ситуация. Прошел почти стандартный час после заключения временного перемирия. Вроде как вымпелы адмирала Белова в той или иной степени, но уже были готовы к новой атаке. Да, пусть и с пониженными характеристиками и без артиллерии, но готовы и рвались в бой. Тем более, видя, как их боевые товарищи сражаются практически в окружении бесчисленных эскадр врага, причем сражаются именно за них, так как Самсонов изначально шел на выручку дивизии Белова. Однако Кондратий Витальевич до сих пор не отдавал приказа вступать в бой. Почему? Да потому, что как только его 8 дредноутов даже не выстроятся и пойдут в направлении османских порядков, а только лишь активируют свои силовые установки, по ним с ближней дистанции ударят почти 90 палубных орудий той самой 7-й дивизии Баскурта, которая сейчас выполняла роль надсмотрщика и следила, чтобы русские не выкинули какой-нибудь фортель. Только Белов начал сгруппировывать свои корабли, как тут же на его флагман пришло предупреждение от командира 7-й линейной дивизии, чтобы он немедленно погасил все двигатели и оставался на месте, иначе османы ударят. У Кондратия Витальевича лоб покрылся испариной, когда он окончательно понял, что связан по рукам и ногам. Мощностей, еще и на треть невосстановленных защитных полей его вымпелов, было недостаточно не то, чтобы атаковать флот Баскурта, но даже для того, чтобы пробить заслон этой проклятой 7-й линейной. Белову и его капитанам оставалось скрипеть зубами и смотреть, как погибают их товарищи из дивизии Козлова и Гуля, все еще пытающиеся своей храбростью и решительностью перевесить чашу весов в свою пользу. 20 с небольшим русских кораблей бодались с 80 вымпелами Баскурта. Однако, кроме как надеяться на чудо в этой ситуации, нашим черноморцам больше ни на что не приходилось. Слишком неравными были силы. Османы изначально, хотели они этого или так получилось, но они своей паникой и хаотичными маневрами, по сути, заманили Самсонова, заставив русские корабли увязнуть в своих порядках. А после того, как инерция от первого удара черноморцев оказалась погашена, враг начал постепенно окружать малочисленную русскую эскадру со всех сторон. Самое ужасное было в том, что, атаковав Баскурта в рассыпном строю, сейчас русские корабли, разбросанные по пространству, просто физически не имели возможности собраться в защитное каре, чтобы хоть как-то продолжить сражение и дождаться помощи. Хиляев и Козицын на всех скоростях уже мчались, чтобы помочь Самсонову, но они, находясь слишком далеко, явно не успевали. В соседнем квадрате, окруженный со всех сторон, Кондратий Белов рвал на себе волосы, но никак не мог отдать самоубийственный приказ на атаку, понимая, что она ни к чему, кроме как к бесславной гибели его дивизии, не приведет. В секторе вот-вот должно было случиться страшное. Опытные флотоводцы и капитаны кораблей понимали, что участь Черноморского флота предрешена. Нескольких минут хватит Баскурту, чтобы поодиночке перебить корабли Самсонова. После этого можно будет не бояться вступления в бой дивизий Козицына и Хиляева, которые слишком малочисленны, чтобы изменить ход сражения и опрокинуть космофлот Султана численностью почти в 100 единиц. «Каре! Собирайте каре!» — орал Иван Федорович по открытому каналу связи, понимая, что это конец. Его громобой, как раненый тигр, метался среди русских и турецких кораблей, пытаясь быть везде, где только можно. Командующий собственным примером, бросаясь в ближний таранный бой, подбадривал сражающиеся рядом и погибающие один за другим корабли Черноморского флота. «Господи, я никогда ничего у тебя не просил!» То ли прошептал, то ли прохрипел адмирал Самсонов, сдерживая эмоции, чтобы не взвыть от боли, когда на экране в колонке потерь появлялось название и изображение очередного дредноута его флота. «Ну, если ты существуешь, помоги, не дай погибнуть моим экипажам!» «Господин командующий, на радарах эскадра боевых кораблей идут со стороны перехода Тарставрида», будто голосом с небес ответил ему на это дежурный оператор. «Кто?» Иван Федорович подскочил к монитору. «Турки идти от данного перехода не могут, их там нет». «Это наши», — обрадованно воскликнул оператор. «Корабли идентифицированы. Перед нами 5-я ударная вице-адмирала Хромцовой, а также 10-я линейная. Это наша черноморская контр-адмирала Красовского. Обе в полном составе». «Спасибо, Господи». Самсонов чуть ли не плакал, не веря своим глазам. «Но как они оказались здесь и почему вместе?» «Не могу знать, господин адмирал», — ответил оператор и продолжил. «Дивизии идут на форсаже. Через 40 минут будут здесь. Головными флагман 5-й ударный линкор «Паллада», авианосец «Екатерина Великая», а также...» Офицер на мгновение осекся, перепроверяя информацию. «А также тяжелый крейсер «Одинокий». Вот он где нашелся», — хмыкнул Иван Федорович, положив руку на плечо лейтенанта. «А вот после этой информации не знаю, Господь привел к нам эти две дивизии или все-таки дьявол». Глава 2. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты — Российская империя, Американская Сенатская Республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва — 198 световых лет. Точка пространства — орбита центральной планеты Херсонес-9. Дата 28 февраля 2215 года. Среди трех десятков боевых кораблей из дивизий Хромцовой и Красовского, что сейчас возникли на радарах и приближались к месту сражения, заставляя османов суетливо перестраиваться, затесался и мой крейсер. Хотя почему затесался? Одинокий шел впереди построения, непосредственно рядом с двумя другими флагманами русской эскадры. Более того, находился на этом месте по праву. Итак, оставим на время в покое вытянутые от удивления лица Самсонова и адмирала Паши Баскурта и перенесемся на несколько дней назад. Где же я был все это время и чем занимался? Мы расстались с вами, когда я на авианосце моего крестного узнал о приближении к планете Херсонес-9 моего родного космофлота, обескровленного в треть от первоначального состава, но до сих пор не сломленного и все еще сражающегося. Счастью моему не было предела, когда я увидел на экране список кораблей, которые на встрече с Дессой вел адмирал Самсонов. Мой до боли родной крейсер был среди них, более того, шел на собственном ходу и даже отсвечивал защитными полями. Больше меня ничего не интересовало, даже информацию о том, что рядом с одиноким, так сказать, живыми, практически невредимыми, находились Афина и Абдул-Кадир, я пропустил мимо ушей. За эти два линкора, способные противостоять в одиночку целой бригаде, я особо не боялся. Уничтожить их было делом непростым. А вот за свой крейсер, на котором служил уже 6 лет, и по которому, как по родному человеку, скучал все эти недели, я очень переживал. Причины для беспокойства были. За последнее время одинокий под управлением моей боевой подружки Таисии Константиновны Романовой сначала оказался на острие противостояния с самим Элай Джонсом и кораблями его знаменитой дивизии «Звезда смерти», а затем, несмотря на полученные повреждения, был возвращен в состав Черноморского космофлота и участвовал в финальной схватке за Херсонес-9. Тем не менее, мой флагман с честью прошел все перипетии и сейчас возвращался ко мне. То, что я вернусь на одинокий, сомнений вообще не было. Променять свой родной крейсер даже на такой великолепный и новенький линкор, на котором я сейчас находился с Еленой Николаевной Соколовой, у меня и мысли такой не возникало. Да, даже если бы я и захотел временно сменить корабль, то кто же мне это позволит сделать? Несмотря на то, что буквально через несколько часов после появления Черноморского флота к Херсонесу подошла эскадра резервных номерных дредноутов почти в 50 вымпелов, которые, как известно, Иван Федорович Самсонов очень быстро приватизировал, мне бы в любом случае наш командующий ни одного из этих великолепных кораблей в управление не дал. Так что, по сути, нигде, кроме как на одиноком, меня не ждали. Кстати, не один я соскучился по своему кораблю. Мои боевые товарищи, Наэма Белла и Кузьма Кузьмич Дорохов, по-прежнему были рядом со мной, одна в составе эскадрильи номерного линкора Каперанга Соколовой, а второй возглавляя штурмовиков данного линкора. Профессора Гинца, находящегося на космической крепости Севастополь, за восстановление силовых полей, которые Густав Адольфович усердно взялся, я решил поберечь и оставить с генералом Марвиновым, когда решился на авантюру с похищением 5 дредноутов из-под носа императора. Нечего старику делать в самой гуще сражений, пусть лучше пока посидит в тылу и поделится своими открытиями с инженерами и техниками. Думаю, Гинце сильно обиделся, что я его бросил, но ведь это только на время, пока мы не разделаемся с Янки и не выбросим их из Тавриды. После я, конечно же, верну своего гениального профессора обратно на одинокий. Так вот, тепло попрощавшись с Еленой Соколовой, а также моими храбрыми безбашенными капитанами Кроуном, Громовым и остальными, я покинул номерной дредноут, и мы с Наэмой и Дороховым сразу же полетели на наш старый добрый крейсер. Команда нас встретила, как после долгой разлуки, чуть ли не с поцелуями, цветами и объятиями. Многие из экипажа уже и не надеялись увидеть своих старших офицеров живыми, абсолютно не зная ничего о нашей судьбе, после того, как мы покинули расположение флота и полетели к переходу на Екатеринославскую. От поцелуев с младшим составом я вынужден был отказаться. Все-таки я как-никак командир корабля, и нечего здесь панибратство разводить. Но все равно было крайне приятно видеть счастливые лица моих ребят, которые были искренне рады, что мы вернулись. Ведь боевой корабль без капитана — это не к добру. Хочу вам сказать, что все практически без исключения космоморяки, несмотря на то, что уже который век их корабли бороздят не планетарные моря, а космическое пространство, являются людьми крайне суеверными, и ничего ты с этим не поделаешь ни в веке 16-м, ни в 23-м. И вот сейчас, когда их капитан вернулся на крейсер, вся моя команда вздохнула облегченно. Теперь-то все пойдет как надо. Хотя нет, как мне на мгновение показалось, не все члены экипажа испытывали сейчас эйфорию. Один человек, а точнее робот, несмотря на то, что по-прежнему оставался уравновешенным и спокойным, встретил меня не так, как остальные. Я сейчас говорю про Алексу. Наша с ней встреча мне действительно показалась слишком уж холодной и безэмоциональной. Раньше в общении такого я не замечал. Хотя, кажется, я явно перебарщиваю. Передо мной же андроид, а не живой человек. И что ты хотел увидеть и ощутить при этой встрече? Чтобы Алекса со слезами и поцелуями бросилась к тебе на шею? Ха-ха-ха, было бы забавно такое увидеть. «Рада вас видеть, господин контр-адмирал», — ровным голосом произнесла старший помощник, одной из последних повернувшись, когда я под свист и аплодисменты появился на мостике одинокого. «Добро пожаловать. «Желаете услышать доклад о состоянии дел на корабле или сводку за то время, пока вы отсутствовали?» «Все доклады позже». Я подошел и обхватил тонкий стан моей полиметаллической помощницы, приподнял ее над полом и крепко обнял. «Привет, Алекса!» Как раз в этот момент и повеяло холодом. Алекса ведь прекрасно считала эти дружеские объятия как проявление доброжелательных эмоций своего начальника. Однако, в отличие от прежних раз, когда девушка-андроид пыталась, пусть и не всегда уместно, подстраиваться под предлагаемые обстоятельства, например, шутить, смущаться и тому подобное, сейчас я будто обнял бездушную куклу, которая хоть и не сопротивлялась, но ни одним жестом и видом не реагировала на мои действия. «Что с тобой? Устала на работе?» — сказал я, опуская Алексу на пол. «Понимаю, 2 недели непрерывной вахты за главного на крейсере. Согласен, не каждый робот такое выдержит. Но ничего, сейчас я вернулся, и тебе будет полегче». «Вы ошибаетесь, господин контр-адмирал», — сразу же запротестовала девушка. «Я абсолютно не устала, я не могу устать». «Ладно, ладно, только не кричи», — засмеялся я, поднимая руки вверх и отходя от робота на шаг. «Я просто пошутил». «Неудачно». «Ну, извини». «Извинения приняты», — кивнула Алекса. «Какие будут распоряжения?» «Первое. Прекратить строить из себя бездушную машину», — ответил я ей через плечо, в это время обнимаясь и пожимая руки своим операторам на мостике, куда более радостно приветствующим своего командира, чем мой старпом. Алекса на мгновение зависла, видимо, пытаясь проанализировать, что сказал этот странный человек, потом, никак внешне не отреагировав на мою фразу, просто отвернулась и приступила к своим обычным обязанностям — проверки, все ли корабли функционируют нормально. «Сейчас на одинокие прибудут новые истребители», — предупредил я Алексу после того, как пообщался со всеми своими офицерами. «О каком количестве идет речь?» Старпом заинтересованно повернулась ко мне. «А сколько у тебя в ангарах сейчас?» — в свою очередь задал я вопрос Алексе. 4 единицы. С некоторым смущением, как мне показалось, ответила девушка-андроид. «К сожалению, в составе Черноморского космического флота не осталось резервных мигов». «Если у нас 4, значит, прибудут еще 12», — заключил я. «Хотя нет, 13. Ведь один всегда должен быть в запасе или на запчасти». «Это отличная новость, господин адмирал». Алекса наконец-то первый раз за нашу встречу улыбнулась. «Боевые характеристики крейсера «Одинокий» таким образом увеличатся на 33%. Но где вы возьмете новые машины?» «Я договорился со своими новыми товарищами, капитанами номерных линкоров, которые мы выкрали из походного лагеря императора, о том, что они поделятся со мной истребителями. Благо, на их новых кораблях, таких же новеньких мигов, хоть одним местом ешь. А пилотов пока нет», — улыбнулся я в ответ, с удовольствием падая в свое капитанское кресло. «Что вы сделали, господин контр-адмирал?» — не поняла Алекса. «Вы сказали, выкрали? Это же противозаконно». «Ну...» — я задумался. «Не то чтобы это была расстрельная статья, тем более авантюра ведь удалась. Мы сумели помочь адмиралу Десса и отогнали Элизабет Уоррен и Дюка Фланагана от одной из его дивизий, пожалуй, плечами. Так что надеюсь на помилование». «Закон, так же, как и военные уставы, нарушать нельзя», — строго сказала Алекса. «По уставу ты не должна была все это время находиться на боевом корабле в качестве его старшего офицера и тем более командира», — парировал я, хитро прищурившись. Алекса снова на секунду зависла. «К черту устав», — подытожила андроид, второй раз мило мне улыбнувшись. «Ты быстро обучаешься», — засмеялся я. «Такое Алекса мне нравилось больше. Итак, 13 мигов в течение часа прибудут на одинокий. Как я понимаю, необходимое количество соколов для них у нас имеется?» «Так точно. Все пилоты из эскадрильи майора Белла по-прежнему находятся на борту в составе экипажа», — утвердительно кивнула Алекса. «Хорошо. С палубниками вопрос решили», — продолжил я. «Перейдем к нашей артиллерии. Что с орудиями, обоймами к ним и расчетами?» 6 орудийных платформ на крейсере имеют статус действующих», — принялась перечислять старпом. 3 платформы частично или полностью разрушены. Одна из них является орудием главного калибра». «Вот это уже хуже», — недовольно прицокнул я. «Спарка главного калибра — это основа нашей артиллерийской мощи. Без нее одинокий по своим характеристикам в дуэли не сильнее любого легкого крейсера, я уже не говорю о противостоянии с линкором. Поэтому пушку надо срочно чинить. Надеюсь, ее не снесло вместе с башней во время боя». Я пробежался по клавиатуре, выводя себе на экран изображение моего корабля. Фу, к счастью, вроде как на месте. «А то я знаю княжну. Она в бою ни себя, ни корабль, на котором находится, не бережет. Тем более, что не ее Афина. Данное орудие действительно пострадало во время сражения с кораблями дивизии «Звезда смерти», в то время, когда Таисия Константиновна была командиром «Одинокого», — кивнула Алекса. Во время боя на крейсере были выведены из строя почти все орудийные платформы. Впоследствии работу большинства из них мы сумели восстановить силами собственных технических команд. К сожалению, главный калибр, у которого в результате нескольких прямых попаданий пострадали оба ствола, ввести в строй не удалось. «Ничего, починим», — пообещал я Алексе, с облегчением заметив, что после всех прошедших боев на орбите Херсонеса-9 до сих пор находятся несколько целых и невредимых эллингов. «Что с трансляторами полей и броневой обшивкой?» «Хотя можешь не отвечать, сам вижу», — остановил я рукой свою помощницу, углубившись в рассматривание поврежденных отсеков и обшивки своего многострадального крейсера. «Ладно, подлатаем, будет как новенький». «Не хочу вас расстраивать, господин контр-адмирал, но привести в порядок тяжелый крейсер «Одинокий» в ближайшее время не представляется возможным», — сказала мне на это старший помощник. «Если вы посмотрите на карту и обратите внимание на эскадру из нескольких десятков требующих срочного ремонта кораблей Черноморского и Северного космофлотов, что уже сейчас выстроились у орбитальной верфи в огромную очередь, то поймете, о чем я говорю». «Вижу», — кивнул я, еще раз бросая взгляд на эллинги, вокруг которых толкались наши поврежденные в недавних боях дредноуты. «Но расстраиваться по такому незначительному поводу не собираюсь». «Наш крейсер не имеет приоритетного статуса на восстановление», — напомнила мне Алекса. «Мы не можем самовольно занять эллинг». «По-моему, Тася этим уже как-то хвасталась», — усмехнулся я. «Да, Таисия Константиновна, когда 27-я дивизия неделю тому назад первый раз подошла к Херсонесу-9, действительно сумела договориться с начальником верфи об ускоренном ремонте «Одинокого». «Сумела договориться?» — перебил я Алексу. Она в стиле рэкетира наехала на несчастного директора, что у того, как я слышал, нервный срыв случился. Тем не менее, в прошлый раз верфь не была так загружена, как загружена сейчас, и к тому же действующих эллингов на ней было больше. Та, в свою очередь, продолжала доказывать мне, что ничего с ремонтом крейсера у нас не получится. А главное, в данный момент с нами рядом нет капитана-командора Романовой. Как я понимаю, Таисия Константиновна находится на флагмане императора. «Да». «Папаша ее никуда от себя не отпускает», — кивнул я. «Ну ничего, мы и без царственных особ справимся. Поверь, Алекса, восстановление собственного крейсера — это не самое сложное, что может быть. Ручаюсь, что не позже, чем через 2 суток, «Одинокий» будет восстановлен до первоначального уровня». «Невозможно», — покачала головой девушка-андроид. «Спорим?» «Не поняла». Алекса недоуменно уставилась на мою вытянутую к ней руку. «Испугалась?» — усмехнулся я. «Снова не поняла». «На что спорим?» — продолжал я подтрунивать над Алексой, пытающейся осознать, что происходит с ее командиром. «Ну, пожми. Так положено, когда заключают пари. Ударим, так сказать, по рукам». «А, теперь поняла», — улыбнулась девушка, с размаха не совсем даже хлопнув, а скорее сильно долбанув своей ладонью по моей, отсушив ее на время. «Спорим?» «Хорошо, что просто так поспорил, а не на интерес». Скривился я от боли, сам уже не рад, что начал разгонять с роботом подобные шутки. «Ладно, поехали». «Куда поехали?» Снова не поняла девушка, отпуская мою онемевшую руку. Меня постоянно забавляло ее удивленное выражение лица. «Это такое выражение», — сказал я. «Но отчасти оно верно, только мы не поедем, а полетим через пару часиков». «У меня возник тот же вопрос. Куда?» — повторила Алекса. «Вот сюда». Я встал с кресла, подошел к тактической карте, горящей в центре командного отсека, и ткнул пальцем в одну из планет системы, в которой мы находились. «Херсонес-3», — уточнила моя помощница. «Да, Херсонес-3», — кивнул я. «Догадываешься, зачем?» «На это у тебя минута». Алекса улыбнулась. Она любила, если можно назвать любовью, активность робота разгадывать какие-либо ребусы. Девушка вслед за мной подошла вплотную к голографической карте, и, максимально приблизив к себе указанную планету, стала ее внимательно изучать. «Ответ готов». Уже секунд через 10 повернулась она ко мне. «Говори». «Частная верфь на поверхности, принадлежащая одной из российских корпораций и оставленная после занятия планеты американцами», ответила Алекса движением пальцев, открывая изображение больших ремонтных доков, расположенных на побережье Южного океана Херсонеса-3. «Быстро», — согласился я, кивая в ответ. И правильно. Более того, верфь, хоть и не военная, но уже использовалась Янки для ремонта своих кораблей. Значит, на ней осталось нужное нам оборудование. С одной стороны, это и в самом деле выход, — сказала Алекса, моргнув, будто перезагрузившись. Не нужно ждать очереди на восстановление работы, но с другой — не нагнетай. Для этого одинокому нужно покинуть расположение Черноморского космического флота, — продолжала Старпом. А это прямое нарушение. Помнишь, что я тебе говорил про устав, и что ты мне на это ответила? Естественно, помню. У меня оперативной памяти 0,5 терабайта. Тогда повтори. К черту устав, — сказала Алекса и снова расцвела в улыбке. Глава 3. Место действия. Звездная система HD-22048. Созвездие Эридон. Национальное название Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва 198 световых лет. Точка пространства. Орбита центральной планеты Херсонес-9. Дата 28 февраля 2215 года. В течение часа к одинокому прибыли два десятка истребителей. Каждый из моих капитанов послал со своего линкора по звену, так что часть пришлось отослать назад. Все в ангары моего маленького крейсера не вмещались. Но Эмма наконец приступила к своим прямым обязанностям, начав заново формировать каре и пары своих новых соколов. Из старого состава, с которым мы начинали кампанию, вообще кроме нее, никого не осталось. А из тех, кто в последнее время присоединялся к нашей палубной эскадрилье, были лейтенанты Байбакулов, Величко и Равшанов, он же Бенита. А остальных Наэма собирала по крупицам из экипажей погибших кораблей Черноморского флота, причем брала, как всегда, никого попало, а лишь проверенных, опаленных десятками, а где-то даже и сотнями космических схваток асов. Большого труда это не составляло, желающих пополнить состав легендарных соколов Белла недостатка не было. Мои новые миги только прибыли и уже плясали в скоростных маневрах около одинокого. Майор Белла так засиделась без дела, что не могла ждать ни минуты, начав тренировки по слаживанию. Точно такие же игровые бои, только в тренировочном отсеке с голографическими мишенями, проводили сейчас целых три взвода штурмовиков Кузьмы Кузьмича Дорохова. Полковник, подобно Наэме, взял себе в отряд так называемых «охочих людей» из крепости Севастополь, где под его началом оказалось более 1000 космопехотинцев. Все они были морпехами тех же самых погибших и вышедших из строя вымпелов Сапсонова. Огромное количество космоморяков в результате понесенных Черноморским флотом потерь сидели без дела, чем я и воспользовался, набрав сотни добровольцев в наш рейд к вратам на Екатеринославскую. И сейчас Кузьма Кузьмич, отобрав из них лучших, гонял свои новые три взвода по полигону в бесконечных тренировках. Да, сейчас на «Одиноком» находилось больше штурмовиков, чем в начале кампании, 96 космопехотинцев против 56, что полагались по штатному расписанию. Это было мое решение. По опыту первого месяца войны мне стало понятно, что абордажные атаки и рукопашные схватки внутри кораблей происходят все чаще. Соответственно, и морпехов на борту моего крейсера я хотел иметь достаточное количество. Остальным членам команды пришлось несколько потесниться, но в тесноте да не в обиде, и думаю, что мое решение по увеличению штурмовой пехоты правильное. Моя бы воля вообще таскал бы за собой батальон головорезов. Кстати, надо об этом подумать. Итак, я, поблагодарив Кроуна, Соколову и остальных, отослал их назад. Лишние миги, которые чисто физически не имелось возможности впихнуть внутрь крейсера. Но тут же взамен выклинчил у капитанов для себя две дополнительные бригады техников, каждая с ремонтным модулем для выхода в открытый космос. У меня на борту была своя, причем отличная и большая по численности бригада под командой Михалыча. Но я понимал, что одинокий, когда мы прибудем на верфь, нужно будет восстановить в кратчайшие сроки, поэтому лишние руки и манипуляторы не повредят. Елена Николаевна Соколова и Федор Кроун без проблем отдали мне часть своих ремонтников, благо на их новых линкорах недостатка в роботах и ремонтной технике вообще не существовало. Затем я переговорил со знакомым мне офицером с походного топливозаправщика и попросил его залить мне вне очереди полные баки. В Интарии корабли Самсонова и Дессы в данный момент не нуждались. Пополнение двух наших космофлотов всем необходимым, в том числе и топливом, шло без задержек и проблем, С императором и его эскадрой резерва в Тавриду зашло огромное количество кораблей поддержки, танкеров и сухогрузов. Залезая без очереди на заправку и слушая недовольное бурчание в эфире капитанов стоящих рядом кораблей, которые одинокий в наглую подвинул, я рассчитывал сократить время на подготовку к переходу до Херсонеса-3. До планеты лететь было около 12-13 стандартных часов, и это только в один конец. А еще неизвестно, сколько крейсер пробудет в ремонтном доке, поэтому терять драгоценные минуты мне не хотелось. Зная боевой настрой командующего Самсонова, под начало которого я со своим экипажем возвращался, и зная, что Иван Федорович, не теряя времени, начнет готовить свой космофлот к следующему раунду разборок с Янки, я должен был как можно быстрее восстановить свой корабль. Какой-либо линкор или тяжелый крейсер из резервной эскадры, которую привели к Херсонесу-9 для восполнения потерь Черноморского флота, шансов мне получить под командование не было никаких. Самсонов скорее отдаст новый дредноут Дессе, чем позволит мне занять должность его командира. Поэтому воевать дальше мне судьбой написано на моем старом добром крейсере, а он, как известно, находится сейчас не в лучшей форме. Если выходить в поход с такими пониженными характеристиками, что сейчас были у одинокого, в сражении ты не только ничего не сможешь продемонстрировать в сравнении с новенькими дредноутами резерва, скорее тебя самого нужно будет оберегать, и из второй линии ты точно за все это время не вылезешь. В охранении какого-нибудь авианосца следующий месяц мне служить почему-то не хотелось, поэтому восстановить одинокий стало для меня первоочередной задачей. Как только баки и две подвесные цистерны моего крейсера были наполнены до краев, я тут же отдал приказ на отбытие из расположения 27-й линейной дивизии, стараясь ускользнуть под шумок как можно незаметнее, так сказать, бочком вдоль орбитальных промышленных модулей Херсонеса-9. Расчет мой был на суету и неразбериху вокруг. В одной точке пространства, где собрались 150 боевых кораблей, и это еще не считая гражданских судов и военных кораблей поддержки, действительно царил некий хаос, связанный с маневрированием, перестраиванием и всеми прочими организационными моментами. Именно сейчас, когда Самсонов со своими дивизионными адмиралами был занят введением в состав Черноморского космофлота новых кораблей, можно было попытаться ненадолго смыться. Однако сделать это незаметно у меня не получилось. Чертов глазастый Аркадий Эдуардович Гуль, наш новый, он же старый начальник дивизии, в которой, казалось, ни один космоморяк не был рад возвращению данного персонажа на его прежнюю должность, видимо, на радостях так резво принялся за работу, что всюду совал свой нос. В составе 27-й линейной, к большой радости, Гуль увидел Афину. Пока княжна отсутствовала, гвардейский линкор нес службу в дивизии, а также недавно затрофейный Абдул-Кадир. Покинув тяжелый крейсер «Меркурий», Аркадий Эдуардович быстро перешел на последний, на Афину он полезть не посмел, зная, что будет нещадно побит Тасей, а вот вроде как ничейный и никем не занятый Абдул-Кадир можно было преспокойно занять и сделать своим новым флагманом. Освоившись на новом месте и почувствовав себя гораздо в большей безопасности, чем на Меркурии, контр-адмирал Гуль, в ожидании прибытия новых номерных дредноутов, начал проводить ревизию и наводить порядки в своем подразделении, чем еще больше настроил против себя офицерский состав дивизии. В частности, Аркадий Эдуардович полез туда, куда ему лезть было не положено, а именно в быт каждого отдельного экипажа, причем делал это в своей манере, очень неделикатно и топорно. Боевой корабль — это без преувеличения дом, а команда корабля — семья со своими привычками, договоренностями, микроклиматом, сложившимся за месяцы и годы службы. И когда кто-то грязными сапогами выбивает дверь и ходит по твоему дому, разнося грязь и демонстрируя, что оказывается он здесь хозяин, кому подобное поведение понравится? Именно этим и занимался последние сутки, как только прибыл в расположение космофлота и 27-й дивизии контр-адмирал Гуль. Откуда у этого человека вдруг появилось острое желание лично заниматься всем и сразу, непонятно. Возможно, во время путешествия от Новой Москвы к Тавриде насмотрелся на своего патрона, великого князя Михаила Александровича, шефа гвардейской императорской эскадры, который точно так же совался во все мелочи и строжайшим образом следил за тем, чтобы на гвардейских кораблях все было строго по уставу. Именно поэтому Гуль, безвылазно находящийся на своем командном посту, первым и заметил отсутствие в составе дивизии одного из своих крейсеров. «Васильков, какого черта вы покинули координаты дивизии?» Аркадий Эдуардович быстро связался с рубкой одинокого. «И куда это вы собрались, не поставив известность своего непосредственного командира?» «Простите, но я не могу вам этого сказать», — протянул я, бешено соображая, что же мне такого наврать, чтобы Гуль не поднял шум и не принялся жаловаться всем, до кого дозвониться. «Что значит «не могу»?» — еще больше удивился командующий 27-й дивизией. «Секретное задание», — ответил я. «И если я вам о нем поведаю, мне придется вас ликвидировать». «Перестаньте поясничать, Васильков», — возмутился Аркадий Эдуардович. «Над вашими шуточками уже давно никто не смеется». «А это не шутка, господин контр-адмирал». Я максимально серьезно посмотрел при этом с экрана на своего собеседника, не боясь расколоться, потому как видеть эту слащавую физиономию мне было действительно неприятно. «В смысле?» — насторожился Гуль. «В том смысле, что одинокий на самом деле получил специальное задание, на которое в данный момент и отправляется», — продолжал я. «Вам разве Иван Федорович ничего не сообщил по этому поводу?» «Странно. Тем не менее, несмотря на ваши возражения, я продолжу выполнять приказ моего командующего. Если вы не возражаете, конечно, и не ставите под сомнение его приказы». «Вы меня разыгрываете?» Аркадий Эдуардович не мог поверить в услышанное и все еще пытался меня расколоть. «Если так, то предупреждаю, это чревато для вашей дальнейшей карьеры». «Послушайте, Гуль, разбирайтесь не со мной, а с Самсоновым. Я лишь выполняю распоряжение старшего по должности», — устало вздохнул я, скосив взгляд на часы. «Как я помнил, в это самое время оба наших командующих флотами встречались друг с другом на Петре Великом, и Самсонов, даже если Аркадий Эдуардович начнет бить в набат по поводу улетающего в неизвестном направлении одинокого, не станет прерывать встречу с Десса. Можете связаться с Иваном Федоровичем и лично задать ему все интересующие вас вопросы». Аркадий Эдуардович немного завис, не зная, как ему поступить. «Не сомневайтесь, обязательно свяжусь. И если окажется, что вы меня обманули...» «Помню, вы похороните мою карьеру», — отмахнулся я. «Все, мне некогда. Я должен заниматься подготовкой к операции». Я быстро выключил экран, чтобы мой собеседник не увидел моего лица, растянувшегося в довольной улыбке. Так вроде лапши на уши Гулю я навешал изрядное количество. Пусть теперь снимает, а в это время одинокий уже будет находиться вне доступа. Мои штурманы вывели наконец крейсер на открытое пространство, и одинокий на форсаже помчался в направлении Херсонеса-3. Через некоторое время я и вовсе отключил все каналы связи, опасаясь, что дотошный Гуль таки дозвонится до Самсонова, и тот лично мной решит заняться, выслав на перехват свои новоприобретенные крейсера. Опасения мои оказались напрасными. Видимо, наш командующий, как я и предполагал, проигнорировал вызовы от Гуля, потому как ни один из кораблей Черноморского космического флота не двинулся с места и не пустился за одиноким в погоню. Шум после моей очередной самоволки, конечно, в любом случае начнется, но меня это, если честно, практически не волновало. Голова моя была сейчас занята другим. Ведь я, по сути, направлял свой корабль в сектор, до сих пор контролируемый американцами. Да, оба космофлота Янки были разгромлены, но далеко не полностью. И дерзкое нападение Элизабет Уоррен и Дюка Фланагана ни на кого бы то ни было, а на гвардейскую эскадру нашего императора, говорило о том, что враг еще силен и не собирается отдавать нам Тавриду без боя. Более того, этот удар от Уоррен лично я оценил как попытку заманить Преображенскую дивизию в ловушку. Навряд ли у американцев это получится сделать, ведь против них будет действовать гвардия, но тем не менее Константин Александрович клюнул на это и погнался за своими обидчиками. Так вот, одинокий шел к Херсонесу-3, а эта планета располагалась как раз в том углу звездной системы, куда сейчас стекались побитые и обескровленные дивизии 6-го и 4-го американских флотов. Херсонес-3, так же как и Херсонес-5, до сих пор, как и в начале вторжения в Тавриду, являлись для Янки тыловыми базами снабжения и ремонта, поэтому наткнуться на врага в этих координатах было, по моему мнению, делом несложным. Так что вместо внеочередного ремонта, на который я надеялся, можно было нарваться на неприятности. Шел пятый час нашего путешествия по безжизненным просторам опустевшей Тавриды. Гражданских судов, в мирное время снующих туда-сюда по системе, сейчас не наблюдалось ни одного, будто все вымерли. Американцы и османы своим присутствием распугали всех перевозчиков, которые от греха подальше решили не рисковать, и практически все либо покинули Тавриду, вводя корабли в соседние провинции, либо сидели на планетах и астероидах, пережидая нелегкие времена. Одинокий разрезал пространство, периодически включая форсаж для того, чтобы поскорее добраться до своей конечной цели. «Как у нас дела с перенастройкой электронных полей?» — задал я вопрос Алексе, которая после того, как я появился на корабле, не отходила от меня ни на шаг, непонятно, то ли всячески стараясь мне помочь, то ли таким образом следя за мной, чтобы я не наприказывал ничего лишнего. Вот же привязалась, как мамочка. «Я имею в виду новую разработку нашего профессора Гинца», — пояснил я, ловя на себе непонимающий взгляд моей помощницы. «Программа по изменению электронного поля корабля работает без сбоев, как и прежде», — утвердительно кивнула мне девушка-андроид. «Однако ее эффективность с каждым разом снижается. Противник уже в курсе, что мы применяем данную технологию, и теперь ведет себя гораздо осмотрительнее, чем раньше». «Стоило предполагать», — согласился я. «Я удивляюсь, что находятся еще командиры американских кораблей, которые до сих пор клюют на наш обман. Тем не менее, пренебрегать подобным бонусом не стоит. К тому же мы водили за нос в основном парней из 6-го ударного космофлота, а сейчас в секторе, куда мы отправляемся, много кораблей и из 4-го вспомогательного, для которых наша хамелеонная технология, будем надеяться, окажется в новинку. Поэтому, если уж и сведет нас нелегкая сьянки, пусть это будут командиры из дивизии Уоррен и Фланагана, а не Джонса или Пайпер Райт. Аминь». Неожиданно в стиле тех, кого я только что упомянул, пошутила Алекса, молитвенно сложив ладони. «Вот это новость. У меня на корабле что? Появился андроид-комик. Какие еще таланты она от меня скрывает?» «Отставить богохульство», — нахмурился я, не оценив реакцию робота. «Ты что, корабельным капелланом устроилась на полставки? Лучше распорядись, чтобы операторы еще раз тщательно перепроверили работу данной системы и были готовы включить ее по первому моему приказу. Чем дальше мы удаляемся от центральной планеты системы, тем выше шансы попасть на радары дальнего обнаружения наших добрых друзей-американцев». «Слушаюсь, господин контр-адмирал, выполняю», — ответила старпом и уже через секунду продолжила. «Разрешите активировать систему?» «В смысле активировать?» — не понял я. «Я же сказал, по первому приказу, если это потребуется». «Уже», — коротко ответила мне Алекса, улыбаясь и указывая рукой на мигающий красным цветом опасности огонек на карте. «Черт, это Янки!» — воскликнул я, вскакивая с места. «Что ты стоишь? Врубай же скорее профессорскую программу, пока они нас не идентифицировали». Глава 4. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название — Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен, спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – 12 миллионов километров от планеты Херсонес-3. Дата – 28 февраля 2215 года. «Лучше ничего не придумала, как переделать один из лучших крейсеров империи в мусоровоз?» – возмутился я, с упреком посмотрев на Алексу. «Есть же куча других вариантов. Лайнер, сухогруз, топливозаправщик. Нет, она выбрала какую-то ассенизаторскую машину, причем космических масштабов. Такие есть вообще в природе?» Я скривился, когда увидел новое изображение Одинокого. Нет, крейсер, конечно, остался прежним, просто с помощью программы, разработанной профессором Гинца, поменял электронное поле и теперь проецировался на экраны и голографические карты в качестве громадной уборочной машины. «Этот класс кораблей существует, или ты снова продолжаешь так оригинально шутить?» Не успокаивался я, бесясь прежде всего от вечно спокойного и ничего не выражающего лица моей полиметаллической помощницы. «Не, когда не надо, Алекса сама эмоция, а сейчас стоит как истукан и только глазами хлопает, похожая на ранние модели роботов начала 21 века. Что, воды в рот набрала? Сейчас Янки нас раскусят из-за твоих выдумок, тогда по-другому запоешь». «Ничего не поняла из вашей сумбурной речи, господин контр-адмирал», — пожала плечами девушка-андроид, и, отвернувшись от меня, принялась за свою обычную деятельность у пульта управления кораблем. «А ну-ка, не отворачивайся», — возмутился я. Алекса снова посмотрела на меня. «Зачем ты превратила Одинокий в говновозку?» «Во что?» «Что это?» — я ткнул пальцем в изображение своего крейсера. «Транспортное судно механизированной очистки», — спокойно ответила мне девушка. «Это я вижу». Я начинал терять терпение, но пока не знал, Сердиться мне на подобную выходку, Алексей, или смеяться? Зачем? Зачем именно в данный класс судов ты преобразила наш крейсер? Мы подходим к Херсонесу-3. А Херсонес-3, как известно, является одной из планет, где расположены самые большие плантации биоводорослей, являющихся, в свою очередь, основой для производства целой сетки продуктов питания. Я прекрасно знаю, для чего используются биоводоросли и на каких планетах их выращивают, пожал я плечами. Но это не ответ на вопрос. «Вы видите хоть одно гражданское судно вокруг, господин контр-адмирал?» спокойно продолжала Алекса, не обращая внимания на нервозность своего командира. «Можете не отвечать. Уже неделю в этом секторе, временно оккупированном американскими космофлотами, не замечено ни одного гражданского транспортника». «Допустим. И что?» — продолжал тупить я. «Противник, как вы изволили выразиться, нас раскусит, если мы превратим одинокий в лайнер или, например, в сухогруз», — ответил мне старпом. «Так как появись у Херсонеса-3 судно подобного класса, это сразу же вызовет подозрения. Данный же вид транспортов, пусть и выглядит неприглядно, но, по крайней мере, не вызовет вопросов у наших друзей, американцев, чей боевой крейсер уже ложится на курс перехвата нашего корабля». Алекса пальцем прочертила линию на тактической карте, которая после ее манипуляции засветилась и выровнялась, показывая в цифрах и расчетах изменение движения вражеского корабля. Данные подтверждали слова моей помощницы. Американцы действительно клюнули на приманку, хоть и такую дурно пахнущую. «Странно, что они пытаются нас перехватить», — нахмурил я лоб, пытаясь понять ход мыслей командира крейсера «Янки». «Но в том, что они поворачивают к нам и до сих пор не понимают, с кем имеют дело, в этом ты права. К нам летел тяжелый крейсер, название из-за расстояния мы пока не знали, но классификация корабля легко читалась по скорости, которую он развил, чтобы нас догнать, и по мощности электронного поля, исходящего от его корпуса. Если бы «Янки» видели, что их ждет встреча не с мирным судом, а с точно таким же боевым тяжелым крейсером, то не включали бы сейчас форсаж и не шли так бездумно в лобовую атаку. Значит, решение Алексы переделать одинокий вассонизатор было самым правильным вариантом. «Ладно, извини, что накричал, не обижайся», — примирительным тоном сказал я, чувствуя себя в сравнении с моей помощницей базарной истеричкой. «Обижаться свойственно людям, но не роботам», — поправила меня Алекса. «В нас не заложена такая опция». «Да знаю», — вздохнул я. «И слава богу, иначе ты бы уже давно меня пристрелила». «Для этого не нужна обида», — улыбнулась Алекса. «Шутка?» «Комедия не твое», — покачал я головой. «Какие будут дальнейшие указания?» Старший помощник кивнул в сторону приближающегося вражеского корабля. «Все по старинке», — ответил я, садясь в капитанское кресло. «Подпускаем поближе, натравливаем на этих несчастных нашу новую палубную эскадрилью майора Белла, ее соколы обнуляют поля американского крейсера, а затем мы добиваем его из артиллерии». «Поняла», — кивнула Алекса. «Подпускаем, потом уничтожаем». «Точно. Хотя, погоди». Мне на экран наконец поступила информация о корабле противника. «Нет. Первоначальный план, кажется, отменяется». Расплылся я в улыбке, прочитав название вражеского дредноута. «Тяжелый крейсер «Йорктаун», 6-й ударный космофлот АСР». «Судьба снова сводит меня с командором Абадайей Смитом, будто хочет что-то мне этим сказать», — вполголоса произнес я, наблюдая, как «Йорктаун» все ближе и ближе подходит к моему крейсеру. «Янки требуют от нас заглушить двигатели и остановиться», — дежурный оператор поймал сигнал из рубки американского корабля. «Такой пафосной речи я еще не слышал, господин контр-адмирал». «Узнаю старого друга Абадайю», — усмехнулся я. «Подключись к каналу и выведи изображение на экран». «Твою же мамашу!» — пробасил толстяк Смит, хлопая глазами и уставившись на меня, будто увидел привидение. После секундной паузы Абадайя расплылся в широкой улыбке. «А я думал, что ты уже покойник, адмирал». «Не скрою, многие желают моей смерти и делают все возможное для этого. Но пока, как видишь, безрезультатно», — улыбнулся я в ответ командиру. «Смотрю, и ты живой и активный, как никогда. Вон как резво погнался за своей добычей». «А что ты делаешь на этой ржавой мусоровозке, Александр Иванович?» — скривился Абадайя. «У тебя короткая память, дружище», — усмехнулся я. «Разве ты забыл, что одинокий умеет мимикрировать под другие корабли?» «А, точно!» — хлопнул себя по лбу толстяк, распорядившись включить на Йорктауне оптическое сканирование, потому как по остальным приборам выходило, что перед американцами до сих пор находится гражданское судно. «Черт, я опять попался на эту твою уловку с изменением полей!» Затем Абадая, будто опомнившись, тут же сделал умное лицо, хотя у него, если честно, это очень плохо выходило. «Ладно, признаюсь, я, конечно же, знал, кто находится передо мной. Совсем уж за простака меня держать не надо, поэтому и поспешил к тебе». С бегающими глазками пробасил командор Смит, после того, как получил окончательное подтверждение, что перед ним вырастает русский боевой крейсер, который уже направил в сторону Йорктаун свои орудия и активировал защитные поля. «Эй, Александр Иванович, ты зачем это выпускаешь в космос истребители?» — засуетился американец, видя, как эскадрилья Наэм и Белла двумя цепочками выходит из ангаров и выстраивается перед одиноким. «Меры предосторожности, не более», — ответил я, прекрасно понимая, что, несмотря на все наши свободы и похождения и помощь друг другу, в какой-то момент, можно даже сказать, союзнические отношения, этот проходимец способен развернуться на 180 градусов. Между нашими державами по-прежнему была война, и тут возможны были любые повороты. «Брось, адмирал, это же я, твой друг Абадая», — благодушно улыбнулся толстяк, чуть ли не обнимая меня через экран. «Я не верю, брат. Нет, умоляю, ты не сделаешь этого». Глаза командора все больше расширялись, когда Сокол и Белла, рванувшись с места в рассыпном строю, чтобы максимально затруднить работу зенитчикам Йорктауна, начали выходить на линию атаки на американский крейсер. Стало понятно, что Абадаи на борту нет ни одного истребителя, чтобы этому противодействовать, иначе его фантомы уже давно были бы в космосе и шли на перерез нашей эскадрильи. А это, в свою очередь, означало, что буквально в течение 10 минут все защитные энергетические поля Йорктауна перестанут существовать. Зенитная артиллерия тяжелого крейсера, какой бы она хорошей ни была, как правило, не способна была остановить навал такого количества истребителей противника. «О, мы уже родственники», — рассмеялся я, реагируя на обращение Абадаи ко мне как к брату. «Не дай бог, конечно, но все-таки не последние друг другу люди. Смит даже когда боялся, не мог не шутить, чем сильно меня забавлял. Думаю, это просто такая защитная реакция. Александр Иванович, прошу, не делай того, о чем будешь жалеть потом всю свою жизнь». «Думаешь, я буду сожалеть?» «Уверен», — закивал толстяк. «Мы же столько прошли вместе, сражались с людьми Джонса. Я укрывал тебя и адмирала Дрейка на своем корабле, помнишь? Я рассказывал тебе о своей семье и маме, Аделаиде Смит». «Ладно, не буду я тебя убивать, чтобы не расстраивать маму», — снисходительно произнес я, отдавая приказ Наэми. «Разворачиваться и возвращаться на базу». Соколы разбили строй и, будто ударившись в какое-то невидимое препятствие, стали разлетаться в разные стороны от Йорктауна. Американский крейсер хоть и прошел ремонт, но по совокупным характеристикам сильно уступал одинокому, так что исход боя, если бы он случился, в любом случае был бы в мою пользу. Но, как вы понимаете, я и не собирался атаковать корабль Абадаи, и тут мой габаритный американский товарищ был абсолютно прав, потому как всю оставшуюся жизнь я бы корил себя за такой подлый поступок. «О, я всегда говорил, что этот русский — самый лучший русский», — обрадовался Смит. Он-то думал, что жить ему осталось недолго, поэтому сейчас и был такой счастливый. «Да хранит тебя Иисус!» «Перестань», — отмахнулся я. «Расскажи лучше о судьбе упомянутого адмирала Дрейка, нашего с тобой неудавшегося союзника и мятежника». «Пропал, будто его и не было», — пожал плечами Абадая, осознавший, что его жизни ничего не угрожает, и тут же принявшийся за очередной обед, ничуть не смущаясь, что в это время разговаривает по видеосвязи. «Нейтан Джонс, после того бесславного для федератов боя у Перехода, в котором ты, кстати, сыграл ключевую роль, прочесал всю Бессарабию в надежде отыскать Хромоногого, но безрезультатно. Старик Дрейк не из тех, кого можно так просто загнать в ловушку. Позже поступила информация о том, что корабль Дрейка и еще несколько дредноутов его союзников прошли через переход на Мадьярский пояс. Дальше следы мятежников теряются. Куда этот Дрейк направился, я не знаю. В любом случае, Джонсу и Парсону, пока тот был жив, удалось задавить в зародыше назревающий конфликт в экипажах своих космофлотов среди федератов и республиканцев. Так что ловить старику Дрейку с его воззванием к своим былым товарищам по гражданской войне дистриктов здесь уже нечего. Его карта бита, Александр Иванович. Нет смысла о нем больше говорить». «А я думаю, что Итан Дрейк еще даст о себе знать», — сказал я. «Чушь. Хромоногий сделал ставку и проиграл», — отмахнулся Смит. «Пойми, Александр Иванович, у нас не идут за неудачниками. А после того, как Дрейк проиграл битву у перехода Бессарабия-Таврида, он в глазах остальных космоморяков именно такой». «Да, «Но об этом поражении пока знаем только мы и ближайший сектор пространства», — сказал я. «А вот на другом конце Эйкумены ни о каких неудачах легендарного адмирала Итана Дрейка пока и слыхом не слыхивали». «Ты это о чем?» — не понял Толстяк, немного напрягшись. «Думаю, что в дистриктах АСР, а именно в тех звездных системах, что когда-то входили в Федерацию Американских Дистриктов, будут рады увидеть одного из своих прежних лидеров по сопротивлению, который неожиданно появится в том секторе в сопровождении эскадры боевых кораблей», — улыбнулся я, наблюдая, как Смит от услышанного замер с набитым ртом и даже на время забыл о сочном гамбургере в своих руках. «Не пугай меня так, Александр Иванович», — пробурчал Абадая. «Ты что-то знаешь о планах Дрейка?» «Не знаю я ничего», — откровенно ответил я, пожимая плечами. «Просто на его месте поступил бы именно так». «Но ты не на его месте». «Зато Дрейк уж точно не глупее меня», — парировал я. «Если случится так, как ты говоришь, то храни Господь Америку», — Абадая, вытерев жирные пальцы о китель, молитвенно сложил ладони. «Храни или хорони», — уточнил я. «Ха-ха, очень смешно. Не издевайся. Просто у меня старый транслятор-переводчик, который вечно путается в ваших дурацких русских выражениях», — отмахнулся командор, снова принимаясь за еду. «Перейдем к более насущным вопросам», — решил я сменить тему. «Для начала зачехли пушки на своем корабле, чтобы мои канониры не нервничали». «Да брось, Александр Иванович, не будешь же ты стрелять в своего друга». «Хочешь проверить?» — нахмурился я. «Хорошо, хорошо», — уговорил. Буркнул себе под нос Абадея и принялся отдавать распоряжение офицерам на мостике, чтобы те деактивировали палубные орудия Йорктауна, не хуже меня понимая, что в противостоянии с одиноким его крейсер долго не продержится. «Доволен?» «Да», — кивнул я. «Теперь вкратце расскажи, как ты здесь оказался. Последний раз мы виделись с тобой, когда эскадра Джонса-старшего провожала Афину и Абдул-Кадир в качестве почетного эскорта до расположения моего космофлота. После твоего крейсера у перехода Таврида-Екатеринославская, когда Нейтан Джонс пытался его штурмовать, я не заметил». «Точно. Потому как только мы с тобой поговорили, у Йорктауна ни с того ни с сего накрылись сразу две силовые установки, и корабль стал таким тихоходным, что мне снова пришлось уводить его в соседнюю Бессарабию на ремонт», — ответил Абадая. «Просто так взяли и обе накрылись?» — прищурился я, переспрашивая командира. «И как раз после того, как я рассказал тебе о скором прибытии в Тавриду императора Константина с резервным флотом?» «Представляешь?» — кивнул Толстяк. «Сам не понимаю, как такое могло произойти». «Понятно», — усмехнулся я, не став дальше продолжать издеваться над Смитом. И так было понятно, что мой дружок спраздновал труса и, подкрутив что-то в двигательном отсеке, поскорее убрался из сектора, где вскоре должно было стать жарко. «Продолжай». Я прыгнул в Бессарабию, привел Йорктаун к Тире-7, ну и в итоге привел свой любимый крейсер в порядок, снова затараторил Абадая, переживав и проглотив очередной гамбургер. К сожалению, я таким образом пропустил несколько очень важных битв за Тавриду, но тут уж ничего не поделаешь. «Понимаю, как тебе тяжело было это пережить», — подыграл я Смиту, пытаясь выразить сочувствие на лице. «Ты просто не представляешь», — закивал Абадая. «Очень хорошо представляю», — прервал его я. «Но меня больше интересует вопрос, как ты снова оказался в Тавриде, ведь, по моим данным, переход из Бессарабии контролируется кораблями нашего Северного космофлота, а точнее эскадрой вице-адмирала Хромцовой, которую она оставила охранять данные врата». «Так нет больше этой эскадры, Александр Иванович», — вот так просто ответил Абадая, хмыкнув и пожав плечами. «Я сейчас твой жалкий Йорктаун расщеплю на атомы, паразит», — заиграл я желваками. «Как это нет эскадры? А где она? Хотя, если ты здесь, значит, корабли Хромцовой действительно уничтожены либо рассеяны по космосу». «Не надо меня расщеплять», — запротестовал Абадая, не на шутку испугавшись моей реакции. «Ведь черт их знает, эти храски, что они могут вытворить в порыве бешенства. Я здесь ни при чем. Йорктаун не участвовал в сражении за врата». «Постой, как вообще ваши еле ползающие, полуразрушенные и недовосстановленные корабли 6-го и 4-го космофлотов из Бессарабии могли пробить наш заслон у перехода? У меня в голове не укладывалось, каким образом дюжина или немногим более американских вымпелов с пониженными характеристиками сумели отбросить эскадру Хромцовой от портала. Для этого точно необходимо, чтобы случилось какое-то чудо». «Да никакого чуда не было», — продолжал Абадая, следя за моей реакцией и пытаясь выбирать слова. «Ни один из кораблей 6-го ударного и 4-го вспомогательного В битве за переход участия не принимал. А кто принимал? Я напрягся, заранее понимая, что в секторе скоро появится какая-то новая сила. «Я не могу тебе этого сказать. Это военная тайна», — заявила Бадая. «Алекса, палубные истребители на выход». Я отвернулся от экрана и обратился к своей помощнице, стоявшей справа от меня. «Артиллерийским батареям приготовиться к бою. Цель — тяжелый крейсер «Йорктаун». Глава пятая. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен, спорный сектор пространства. Претенденты — Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы «Новая Москва» — 198 световых лет. Точка пространства — 12 миллионов километров от планеты Херсонес-3. Дата — 28 февраля 2215 года. «Александр Иванович, друг, пожалуйста, не делай этого!» — взмолился Смит, словив панику и одновременно с обращением ко мне раздавая суетливые приказы всем вокруг офицерам на мостике Йорктауна, чтобы те готовились к отражению атаки. «Ты уничтожил наши корабли у перехода!» Я сидел с каменным лицом и пустым взглядом смотрел в одну точку. От этого устрашающего вида у несчастного Абадаи все внутри похолодело. Командор понял, что сейчас ему и его людям придет конец, ибо выдержать навал 16 русских мигов, уже спешащих на свидание, а после плазму русских батарей «Одинокого» американский крейсер не сможет. «Да не я уничтожал эти корабли, не я!» — снова и снова кричал Абадаи Смит. «Сколько раз мне тебе об этом нужно сказать? У тебя минута до того момента, как мои соколы обнулят поля твоего крейсера», — напомнил я американцу. «Если я раскрою тебе секретную информацию о тех, кто на самом деле участвовал в сражении, то меня расстреляют», — плакал толстяк, пытаясь надавить на жалость. «Тогда зачем ждать? Я сделаю это прямо сейчас», — продолжал я дожимать бедолагу Абадаю, при этом, надо сказать, не блефовал. Информация о том, что корабли вице-адмирала Хромцова погибли, защищая переход, вывела меня из равновесия, и сейчас передо мной был не старый добрый знакомый Абадая Смит, а самый, что ни на есть, смертельный и беспощадный враг, которого я не хотел жалеть. Я знал, что если сейчас командир говорит правду о том, что не он участвовал в операции по вторжению из Бессарабии в Тавриду, то этот толстяк Янки обязательно сдаст тех, кто это сделал. А если это он уничтожил наши корабли, то голос мой не дрогнет, отдавая приказ на открытие огня по Йорктауну. Это не я, это были поляки. Когда эскадрилья Наймы уже выходила на прямую линию атаки, прошептал Абадая, придвинувшись вплотную к микрофону монитора, чтобы его не услышали его же офицеры на мостике. «Кто?» — обалдел я, думая поначалу, что неправильно услышал. «Поляки?» «Говори тише, умоляю», — заговорщически продолжал шептать в микрофон Абадая, озираясь по сторонам и следя за тем, чтобы его никто не подслушивал. «Если что, я тебе этого не говорил». «Да кто у меня вообще будет спрашивать об источнике информации?» — отмахнулся я. «Продолжай. И расскажи-ка мне, как корабли Речи Посполитой попали в Бессарабию, а затем и в Тавриду?» «Пришли вместе с первым ударным к нам на помощь», — пожав плечами, ответил командор Смит, будто говорит вещи, о которых все уже знают. «Коннор Дэвис в Тавриде вместе со своим космофлотом?» У меня еще больше глаза полезли на лоб. «Так, а вот это настоящая новость. Новость, которая может полностью перевернуть ход войны в данном секторе пространства. Только мы расслабились, а точнее продышались после прибытия в Тавриду наших резервов и Северного космофлота, что, безусловно, означало перелом в битве за данную систему, как тут же американцы делают свой ход, вводя в бой свежие силы. Да еще какие! Это же первый ударный космофлот Американской Сенатской Республики. Лучшие из лучших, самые прокачанные по характеристикам корабли, экипажи, сплошь состоящие из ветеранов бесконечных экспедиционных кампаний, командиры, прошедшие каждый по несколько войн, и доказавшие, что могут побеждать. И, наконец, командующий флотом, адмирал Коннор Мясник Дэвис, непобедимый и, по общему мнению, самый опасный и жестокий из наших врагов. И хотя лично я о статусе непобедимого в отношении Дэвиса еще бы поспорил, так как пару раз встречался с ним в секторе сражений еще во времена войны за Винденскую конфедерацию, она же русско-польская компания. Но вот во всем остальном, что касается мощи и боеспособности космофлота, который адмирал Дэвис привел с собой в Тавриду, тут я вынужден согласиться. Того количества и качества вымпелов, что находились в составе первого ударного, хватит не только на то, чтобы исправить шаткое положение американцев, Но что тут юлить? Хватит, чтобы отбросить нас во внутренние системы империи, как котят. И я сейчас не шучу и не преувеличиваю. Никогда не страдая пораженческими настроениями, я, тем не менее, знаю из сводок и открытых источников, какой силой и совокупной боевой мощью обладает первый ударный космофлот АСР, в данную минуту почувствовал некую обреченность, ибо в скором времени нам предстояло сразиться с превосходящими силами врага, причем превосходящими нас в разы. А еще и поляки. В дополнение вспомнил я слова об Адае. «Рассказывай», — больше приказал, чем спросил я, обращаясь к командиру Смиту. «Ты шутишь? Меня прямо здесь свои же шлепнут», — запротестовал тот. «Так покинь мостики, запрись у себя в каюте и включи зашифрованный локальный канал связи», — подсказал я ему. «Ладно, сейчас», — недовольно пробурчал Абадая, кряхтя поднимаясь с кресла. «А ты отзывай своих соколов обратно на одинокий, иначе я ничего не расскажу». Через несколько минут, которые длились для меня целую вечность, толстяк снова появился на экране, действительно сидящий уже на широком диване, видимо, своей каюты. «Шифрование работает?» — начал суетиться Абадая. «Ты не записываешь?» «Да не записываю я за тобой, не бойся. Давай рассказывай, что знаешь», — поторопил его я. «Точно запись не идет. Не беси меня, Абадая», — пригрозил я американцу. «Хорошо, надеюсь на твою честность, Раски. Тем более, что у меня до этого не было повода не верить твоему слову», — сдался командир. «Что ты хочешь узнать?» «Все», — коротко ответил я. «Говори все, что тебе известно о прибытии первого ударного, а также поляков. Когда прибыли? Сколько их? Каковы планы? Хотя последние навряд ли ты знаешь, но все же». «Меня точно посадят на электрический стул», — Абадай от страха обливался потом. «Нет таких стульев под твою задницу. Могут только расстрелять», — усмехнулся я. «Но зная твою удачливость и умение, несмотря на габариты, проходить сквозь игольное ушко, я бы поспорил с этим утверждением. Итак, я слушаю». «Дэвис со своими кораблями появился в Бессарабии 2 суток тому назад, будто из ниоткуда», — начал свой рассказ Абадай Смит. «Как этому великому флотоводцу удалось так быстро пройти через 30 звездных систем, лежащих между тем сектором, в котором он изначально находился, и нами, я без понятия. Но прилетел, надо сказать, наш отважный адмирал как раз вовремя. Оставь хвалебные оды мяснику на потом, а сейчас продолжай и не отвлекайся», — поторопил я Абадаю. «Я не в курсе, сколько точно у него кораблей. Врешь. Клянусь здоровьем моей мамы Аделии Смит», — возмутился командор, перекрестившись. «Знаю, что много, но сколько точно, вообще без понятия. Когда Йорктаун прыгнул в Тавриду, дивизии первого ударного все прибывали и прибывали. Ладно, будем считать, что с Дэвисом пришел весь его космофлот, а это значит, что у него под рукой как минимум 160 боевых вымпелов», — сказал я, вспоминая данные по составу американских флотов на начало войны. «Возможно, меньше. Ведь до этого Дэвис все это время сражался с нашими балтийцами в другой части пространства. Адмирал Юзефович, я слышал, не стал сражаться, подобно Самсонову, за каждую пограничную систему, а сразу же начал отводить Балтийский космический флот вглубь сектора контроля Российской империи», — вставил Абадая, делая важное лицо, будто всю жизнь занимался планированием военных операций. «Сейчас он плотно засел в одной из ваших провинций под названием... не помню... Ну, та, в которой вы понастроили какое-то немыслимое количество бастионов». «Это Константинов Фал», — кивнул я, задумавшись. «Сеть автономных фортов в звездной системе Сураж. Похоже, Конор Дэвис не смог в лоб пробить данную фортификационную систему, но быстро сориентировался и, оставив напротив Юзефовича адмирала Джонатана Хейза с его 3-м вспомогательным космофлотом, сам помчался сюда, когда узнал, что наш император идет на помощь Самсонову». «Возможно», — пожал плечами Абадая, которого вообще не интересовало, что там придумало высшее командование. «В общем, Конор Дэвис уже здесь, и совсем скоро мы будем праздновать над жалкими Раски победу. Только вот доживешь ли ты до праздничного обеда в честь этой самой победы?» Я волком посмотрел на Смита, вспомнив, что тот несколькими минутами ранее поведал мне о гибели кораблей из дивизии Хромцовой, которые охраняли переход из Бессарабии в Тавриду, и которых, по словам Абадаи, разбили поляки. «Извини, Александр Иванович, немного опередил события», — осекся толстяк, ловя на себе мой грозный взгляд и понимая, что все еще висит на волоске, и только от меня зависит, останется он и его команда сегодня живыми или нет. «Ты точно не жалкий, это я о других, плохих Раски. Но кораблей, пришедших с Дэвисом в Бессарабию, действительно громадное количество, плюс поляки на своих быстрых крейсерах. Так что я не позавидую вашему императору и адмиралам, Вскоре они на собственных шкурах прочувствуют, что такое тягаться с мясником Дэвисом в открытом космическом бою. «Ничего, посмотрим еще кто кого», — ответил я. «А сколько кораблей у поляков? Только не говори, что тоже не знаешь. Ты вместе с ними, если я правильно понимаю ситуацию, заходил в Тавриду». «Точного количества не знаю», — снова замотал головой Абадая, устав мне объяснять, что подобные мелочи ему вообще в этой жизни не интересны. «Слышал, что их адмирал, как его там, Вишневый, по-моему, отдавал команды трем своим дивизиям, которые, в свою очередь, носят какие-то странные названия». «Не Вишневый, это тебе не компот», — поправил я командора Смита, «а Антоний Вишневский, коронный адмирал Речи Посполитой. Надо признать, не худший космофлотоводец в галактике. Дивизии же у поляков называются на старинный манер Хоругви». «Вот-вот, именно так он их и называл», — кивнул Абадая. «Значит, у Дэвиса имеется еще и космофлот поддержки, состоящий из трех польских дивизий», — подытожил я, сильно расстроившись новостям, которыми меня окатил, будто холодной водой толстяк Абадая. «И пусть большинство кораблей в этих хоругвях являются легкими крейсерами, тем не менее это 50 дополнительных вымпелов, что не может меня обрадовать». «Я же говорю, вам конец», — пожал плечами Смит, наблюдая с экрана за моим озабоченным лицом. «Смирись, Александр Иванович, и пока не поздно, сдавайся. Давай сделаем так, я все придумал. Ты сдашь мне одинокий и тем самым сохраняешь жизнь себе и своему экипажу. Я беру на буксир твой крейсер и отвожу назад в Бессарабию к Тире-7 на нашу тыловую базу. Охранение гарантирую». «Ага, покорнейше благодарю, отец родной», — кивнул я, удивленно качая головой и ожидая, чего еще несуразного придумает этот ушлый персонаж. «Не понял, какой я тебе отец? Переговорное устройство опять выдает какую-то ерунду», — нахмурился Абадая, стуча пальцем себе по уху. «Александр Иванович, можешь говорить современным русским языком, а то моя аппаратура не справляется». «Я говорю, отличный план». «Ну а я о чем?» — кивнул Абадая Смит, растекаясь в улыбке. «Рядом со мной тебе ничего не угрожает. Смотри, дойдем до Тиры-7. Там я передам твой крейсер в состав 6-го космофлота. Получу за взятие такого великолепного трофея дополнительные очки опыта, которые я, кстати, 4 года уже коплю на звание контр-адмирала. А потом, когда мой Йорктаун уйдет обратно в Тавриду, на одиноком неожиданно окажутся действующими все 4 силовые установки. Баки тоже окажутся полными, прикинь? И далее, по неустановленным обстоятельствам, пленная команда русского крейсера, до сих пор находящаяся на его борту в отдельных закрытых помещениях, вдруг каким-то чудом сумеет из этих отсеков вырваться и вновь завладеть своим кораблем. Дальше действуй по обстоятельствам. Лучше всего через врата на Новую Сербию, уходи в глубину своего суверенного сектора. Как тебе, Александр Иванович? Вот это я придумал, да? Это гениально, кивнул я, слушая болтовню об Адае в полуха, а сам в голове бешено проигрывая сценарии ближайшего будущего. Конечно, я не собирался действовать по плану моего американского дружка, плану, который, кстати, если подумать, не был лишен логики. Только сейчас этот план точно был нереализуем, так как я не собирался покидать сектор и спасать свою шкуру, в то время как за Тавриду будет происходить схватка века. Сражение, которое намечалось здесь и сейчас, действительно можно было назвать одним из ключевых в этой кампании. Количество кораблей с обеих сторон и присутствие в секторе самых ключевых фигур этой войны, императора Константина Александровича, двух его лучших адмиралов Десса и Самсонова, а у американцев Конора Дэвиса, говорило о многом. В Тавриде в скором времени произойдет схватка галактического масштаба. Но больше всего меня злило собственное бессилие в этом раскладе и невозможность с теми ресурсами, что были у меня, как-то существенно повлиять на исход данного противостояния. Что я, всего лишь обычный командир крейсера, пусть и в звании контр-адмирала, могу сделать? Погибнуть в одной из линий обороны после очередного навала вражеского космофлота у Херсонеса-9 или какой-либо другой захудалой планеты? Это легко, а ты попробуй не просто выжить, но и победить. Именно эти невеселые мысли и занимали сейчас мою голову. Уже примерно понимая, как будут действовать американцы после появления Дэвиса с его огромным флотом и союзниками, и как им будут отвечать наши, когда узнают, сколько на самом деле вражеских кораблей в скором времени заполнят Тавриду, я решал, что мне нужно делать. Во-первых, предупредить императора и остальных о надвигающейся опасности, о которой, судя по всему, они даже не догадываются. Ведь все корабли из дивизии вице-адмирала Хромцовой, оставленные в виде охранения врат на Бессарабию, как я понимаю, погибли в неравной схватке с поляками, и, судя по всему, не успели даже послать сигнал тревоги к Херсонесу-9. Так, а точно все погибли? Вдруг возник у меня вопрос. «Оставим на время твой гениальный план, друг Абадая», — прервал я раздухарившегося командора. «Лучше скажи мне, все ли русские корабли, что находились у врат, погибли или кто-то успел удрать от поляков?» «Один убежал, но у поляков, как ты знаешь, быстроходные легкие крейсера, и они его догонят в ближайшее время», — ответил Абадая. «Кого догонят?» — насторожился я, ругая себя за то, что сразу не стал пытать толстяка по этому вопросу. «Оказывается, кто-то из наших еще отступает и сражается, и, возможно, судя по последним словам Абадаи, еще не уничтожен. Название корабля, исходные координаты и траектория его полета. Быстро!» — рявкнул я на американца, меняясь в лице. «Тяжелый крейсер БАЭ-Зет», — как испуганный воробей выпрямился в струну Абадая и захлопал глазами, снова начиная меня бояться. Уходил из-под врат в направлении центральной планеты системы. «Не кричи ты так, Александр Иванович! Сейчас я вышлю тебе всю информацию. Что ты так напрягся? Думаешь, успеешь ему помочь? Даже не обнадеживай себя. За БАЭ-Зетом погналась целая эскадра поляков. Так что даже если успеешь, погибнешь вместе с ним». Я не слушал болтовню Абадаи, в это время анализируя поступившие на мой монитор данные с Йорктауна о месте, времени и траектории, по которой уходил русский крейсер. Через минуту, сложив в уме расчеты скоростей и боевых характеристик, я потер руки. Шанс успеть подойти на выручку к БАЭ-Зету у меня, хоть и минимальный, но имелся. Вот только даже если я успею, то как ему помочь? Ведь, по словам командора Смита, за БАЭ-Зетом гналась целая вражеская эскадра. «Сколько кораблей преследует наш крейсер?» — задал я вопрос Абадаи. «Не знаю, по-моему, 5 или 6», — ответил тот. «Много. Действительно, при таком раскладе погибнем оба», — нахмурился я и снова задумался. «Да оставь ты в покое этот крейсер, ему все равно не выбраться», — махнул рукой командор Смит. «Давай лучше вернемся к обсуждению деталей моего плана». «Твоего плана?» — не понял я. «Ну да, я беру одинокий в качестве трофея, получаю за него баллы, а потом...» «А-а-а!» — осенило меня. «Ты и в самом деле гений, Абадая Смит». «Что?» — не поверил в услышанное толстяк, подскочив от неожиданности с кресла. «Ты согласен на мой план?» «Конечно, согласен». Загадочно улыбнулся я. «Только с некоторыми поправками, так сказать, на солнечный ветер». Глава 6. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название Таврида — сектор контроля Российской империи. Нынешний статус неопределен. Спорный сектор пространства. Претенденты — Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – 21 миллион километров от перехода Таврида-Бессарабия. Дата – 28 февраля 2215 года. «Рассыпаемся! Разбить каре!» – кричала Соня Вебер, изо всех сил сжимая штурвал своего истребителя, который первым нарушил сомкнутый строй боевой четверки МИГов, резко забрав вправо, и своим примером показывая, как нужно действовать остальным. В ту же секунду Крик, Столяр и Ника сделали то же самое, полностью разрушая изначальное построение, в котором сейчас шла вся эскадрилья БАЭ-Зета. «Назад! Четвертая каре вернуться в строй!» Вдогонку им звучал голос Луковникова, старшего эскадрильи. «Лейтенант, немедленно вернитесь, я вам приказываю. Соня, под трибунал захотела. Ты слышишь меня вообще?» «Теперь нет», — огрызнулась Соня, щелчком пальца отключая связь с командиром и тут же настраиваясь на локальный канал с четвертым звеном. «Лука явно теряет хватку», — сказала она своим товарищам. «Своей предсказуемостью он лишь играет полякам на руку. Видите два роя тяжелых гусаров, Старуни и Мальборка. Один из них идет с нами на сближение, а второй, видно, как забирают в сторону. Это чтобы атаковать истребители Луковникова с фланга». «Похоже, ты права», — поддержал ее Игорь Столяров, догоняя истребитель Сони и пристраиваясь к нему слева. «Надо каким-то образом их задержать, пока Лука не разделается с первой группой». «А наш твердолобый полковник сумеет это сделать, господа?» с сомнением в голосе произнес Лермонт Николич, подводя свой МИГ к правому крылу командирского истребителя лейтенанта Вебер. «После того, как мы покинули строй, у Луки под рукой осталось 12 машин против такого же количества польских гусаров. Наши маневрени, и, как мне кажется, после этого бессовестного бегства БАЭ-Зета из сектора боя злее, чем враг, скрипя зубами, ответила ему Соня. «Так что должны». «Очень на это надеюсь, потому как напрасно геройствовать мне как-то не хочется», пробубнил Фома Крикун, последним встраиваясь в фигуру своего звена. «Я так думаю, ведь если уж и погибать, то за дело. В любом случае, за собой в ад каждый из нас утащит парочку неповоротливых гусаров», невесело усмехнулась Соня. «И сдохнем сами, окруженные остальными», покривился Фома. «Лучше уж сдохнуть, чем жить в том дерьме, в которое нас окунул Брагин», прозвучал ответ лейтенанта Вебер. Соне, как и всем остальным, было за что ненавидеть и, больше того, презирать командира своего корабля. Ведь как только в Тавриде появилась польская эскадра, Анатоль Брагин, вместо того, чтобы отдать приказ на перестроение своей эскадры, стоящей прямо у кольца перехода, и открытие огня, медлил, не решаясь первым атаковать польские корабли, дав противнику тем самым время на восстановление мощностей. Поляки, явно не ожидавшие такого радушного приема от русских, были этой передышке несказанно рады. Выстроившись в подобие фаланги, боевые крейсера Речи Посполитой первыми открыли ураганный огонь по нашим ремонтирующимся кораблям, застав тех врасплох. Нескольких минут хватило, чтобы большая часть вымпелов из дивизии Хромцовой, оставленных Агриппиной Ивановной для охраны этого самого перехода, были либо уничтожены, либо превратились в беспомощные остовы, не имеющие возможности эффективно продолжать бой. Находясь далеко друг от друга, к тому же еще и не в сомкнутом строю, русские крейсера и эсминцы бесславно гибли под непрекращающимися волнами плазмы орудийных батарей вражеской эскадры. Польские тяжелые дредноуты «Торунь» и «Мальборг», работая в связке, буквально за пару минут разрушили своими главными калибрами наш миноносец «Ловкий», который, к сожалению, не смог оправдать своего названия и, застегнутый врасплох, был разорван на куски мощнейшими зарядами плазмы. Следующей жертвой польских канониров с «Мальборка» и «Торуни» стал наш легкий крейсер «Адмирал Корнилов», вышедший вперед на линию огня и на время укрывший с собой другие корабли русской эскадры. Адмирал Корнилов за несколько часов до этого в сражении за переход получил повреждения трансляторов защитных полей и сейчас оказался абсолютно незащищен от ударов вражеской артиллерии, получая заряды сразу по броневой обшивке, отчего, конечно же, не мог долго сопротивляться атаке поляков. К Торуни и Мальборку в этом противостоянии с адмиралом Корниловым присоединились легкие польские крейсера «Вилк», «Даная», «Ажел» и «Сокул». Действия капитанов кораблей Речи Посполитой были максимально согласованными, четкими и отработанными, как на учениях. В результате адмирал Корнилов, некоторое время еще как-то огрызаясь последними действующими артбатареями, разделил печальную судьбу эсминца «Ловки», утонув в серии детонаций изнутри разрушивших наш героический крейсер. Но главным ударом для оставшихся русских кораблей, которые, несмотря на тотальное превосходство поляков в этом сражении, продолжали сражаться и вести ответный огонь по противнику, стала даже не гибель адмирала Корнилова и эсминца «Ловкий», главным ударом, повергшим всех в шок, явилось бегство из сектора сражения тяжелого крейсера «Баезет», единственного корабля нашей маленькой эскадры, который не имел повреждений и был способен сопротивляться. Да, тут надо признать, даже если «Баезет» остался бы на своих прежних координатах и продолжил бой, мы проиграли бы в любом случае. Брагин, не обладая мужеством и стойкостью, понял это одним из первых. Трусость заставляла бегать нейроны в его голове с удвоенной скоростью. Поэтому Анатоль, справедливо, как ему показалось, рассудив, что гибель пяти вымпелов гораздо лучше гибели шести, приказал немедленно разворачивать «Баезет» и уходить из сектора как можно быстрее. При этом Ковторанг умудрился еще отдать приказ об общем отступлении. Сделано это было для того, чтобы не выглядеть в глазах остальных трусом, якобы он, как командующий эскадрой, в сложившихся обстоятельствах принял решение на отход, выбрав самый очевидный вариант действий. Однако все понимали, что подобный приказ означал гибель наших кораблей. Лишь «Баезет» с действующими энергополями и силовыми установками имел еще какие-то шансы на спасение. Остальные же корабли, развернись они и попытайся вырваться из простреливаемого сектора, непременно будут уничтожены артиллерией противника. Поэтому три оставшихся русских корабля из состава 5-й дивизии не последовали примеру Брагина и остались каждый на своих позициях. Так хотя бы наши канониры могли вести ответный огонь по наседавшим полякам. Через какое-то время все три и погибли, до конца исполнив свой долг и не дрогнув перед превосходящими силами противника. А «Баезет», маневрируя подобно верткому эсминцу, уходил все дальше и дальше от проклятого перехода, пытаясь оторваться от пустившихся за ним в погоню польских боевых кораблей. Из тяжелых дредноутов за нашим крейсером пустился лишь «Мальборг», мощность двигателей которого позволяла, по крайней мере, не отставать от «Боязета». Главными же загонщиками в этой охоте выступили легкие крейсера «Речи Посполитой», основного класса кораблей, из которых состояли польские «Хоругви». Еще один тяжелый крейсер «Торунь» остался у перехода Бессарабия Таврида до конца добивать наши уже разрушенные и обездвиженные корабли 5-й дивизии, а также охранять портал до подхода подкреплений. Единственная палубная эскадрилья истребителей из «Торуни» помчалась вслед за «Мальборком», усилив тем самым авиационное крыло преследователей. Быстроходные «Вилк» и «Сокол», изначально находившиеся ближе всех к «Боязету», первым начали за ним погоню. Через некоторое время, пользуясь небольшим превосходством скорости над русским тяжелым крейсером, к ним присоединились «Жел» и «Даная». «Мальборг» все это время шел позади, с главной задачей сильно не отстать, и в случае, если командир «Боязета» вдруг наберется смелости и решит развернуться и принять бой, подоспеть на помощь своим товарищам и поддержать огнем легкие польские крейсера. И еще одним фактором, по которому «Мальборг», несмотря на то, что с каждым часом все больше отставал от общей погони, но упорно продолжал преследование «Боязета», было наличие на борту польского тяжелого крейсера эскадрильи знаменитых истребителей SH-4 «Гусар». На легких крейсерах истребителей вообще не было, так что «Мальборг» с 12 собственных «Гусаров» и приданной эскадрильей «Старунью», шедшей рядом, страховал корабли преследователей от нападения «Мигов» с «Боязета». Однако опасения польских капитанов о том, что Брагин решит драться и героически погибнуть в бою, не оправдались. «Боязет» продолжал со всех ног убегать в направлении «Херсонеса-9», лишь изредка огрызаясь огнем кормовых батарей, пытаясь тем самым отогнать от себя надоедливые легкие крейсера противника. Что сделать при помощи всего лишь двух орудий, было попросту нереально. Для того, чтобы поляки замедлили ход или начали отворачивать в сторону, необходимо было развернуться к ним носом, тогда по ним бы работали все орудия «Боязета», ну или хотя бы одним из бортов. Однако Анатоль Брагин, понимая, что развернись он и потеряй хотя бы 5-10 минут в попытке разогнать огнем польские крейсера, его «Боязет» тут же будет настигнут, окружен, и ему уже от врага не оторваться. Поэтому командир нашего крейсера все подгонял и подгонял своих штурманов и закусившего губу старпома Штольца, чтобы те делали все возможное, но оторвались от погони, будто Штольцы и остальные стояли сейчас с лопатами и собственноручно кидали уголь в топку мчавшегося тепловоза. Анатоль Брагин сильно упал духом, когда после 4-часовой гонки, в которой нашему крейсеру все это время каким-то чудом удавалось сохранять дистанцию и не давать себя обойти более скоростным легким крейсером, одна из силовых установок «Боязета» перестала работать. «Что случилось?» — испуганно завопил Ковторанг, обращаясь к сидящим рядом офицерам. «Почему скорость снижается?» «Прямое попадание в одно из сопел», — хмуро ответил ему капитан Штольц, стараясь сдерживаться и не смотреть на своего командира, чтобы не пристрелить Брагина за все то, что тот натворил. Штольц, впрочем, как и все остальные офицеры на мостике, сгорали от стыда после этого подлого и трусливого во всех отношениях бегства из сектора боя, в то время, когда еще этот бой шел, и трем оставшимся нашим кораблям требовалась поддержка. Именно в это время «Боязет» развернулся и помчался прочь от врат перехода, покрывая себя и свою команду позором, от которого, что бы ты ни делал и ни говорил, уже было не отмыться. Сейчас Штольц корил себя лишь заодно, за то, что в момент, когда услышал приказ Брагина на отход, смолодушничал и не арестовал Ковторанга, взяв командование кораблем на себя. Секундная слабость и непонимание ситуации, и теперь всю оставшуюся жизнь придется за это расплачиваться. Бросить своих боевых товарищей в беде и убежать — это самый недостойный поступок, который только можно представить. Капитан третьего ранга Семен Штольц чувствовал эту боль буквально физически. «Какое прямое попадание!» — возмущался в это время Брагин. «Канониры с Данаи знают свое дело», — отозвался старший помощник. «Рано или поздно это должно было произойти». «О чем вы говорите, Штольц?» — удивленно воскликнул командир «Боязета», бегающими по монитору глазками, пытаясь перепроверить данные и разобраться, что же произошло. «В смысле, рано или поздно? Может, вы не в курсе, но наши двигатели защищены кормовым энергополем, которое, несмотря на относительно небольшую мощность, все же способно выдержать несколько зарядов плазмы, тем более от артиллерии легкого крейсера, коим является упомянутая вами «Даная». Почему полякам удалось добраться до одной из наших силовых установок? И почему...» В это мгновение Анатоль Брагин осекся, собственными глазами увидев, что произошло. «А где поле? Почему кормовое поле деактивировано, я вас спрашиваю?» Заорал он во все горло, не зная, к кому обращаться, поэтому орал на всех, кто оказался рядом. «Где энергощит? Он что, обнулен артиллерией противника?» Спрашивал сам себя Брагин и тут же одновременно с этим проверял свои догадки, тарабаня пальцами по вирт-клавиатуре. «Нет, никаких повреждений трансляторов и снижения мощностей. Что, черт возьми, за бардак творится на моем корабле? Отвечайте, Штольц!» «Вам же сказано, силовая установка выведена из строя в результате прямого попадания». Капитан Штольц снова повторил свою фразу. Единственное, что изменилось, это тон, которым он разговаривал сейчас с Брагиным. И Анатоль, обладая чутьем, уловил эти нотки недоброжелательности или даже, можно сказать, угрозы, что сейчас исходили от Старпома, смотревшего на Брагина из-под лобья, как на своего кровного врага. «Если я правильно понимаю, силовое поле на корме поляки не разрушали?» — медленно проговорил командир Байзета, боясь вслух произнести свои догадки и при этом ловя каждое движение Штольца. «Не разрушали?» — кивнул тот. «В таком случае остается всего один вариант», — дрожащим голосом продолжал Анатоль. «Энергощит был отключен изнутри». «Вы абсолютно правы, господин капитан второго ранга», — согласился Семен Штольц, подходя к Брагину вплотную и смело взирая на того, вжавшегося в кресло сверху вниз. «Технические силовое поле можно отключить только из рубки, и сделать это мог только старший офицер команды, у которого при себе есть коды доступа. На Байзете только у меня и у вас есть доступ ко всем системам управления», — выдавил из себя Анатоль, озираясь по сторонам и ища глазами поддержки среди присутствующих на мостике космоморяков, но не находя ее. «Если я энергополе не отключал, то это сделали...» Брагин видел лишь отстраненные, напряженные и осуждающие его взгляды, направленные в его сторону. Ковторанг понял, что ни один из стоящих рядом офицеров не вступится сейчас за него. Капитан Штольц так и не ответил и не закончил фразу командира, презрительно отвернувшись от него и отойдя от капитанского кресла к пульту управления. «Но зачем?» — ошарашенный собственной догадкой схватился за волосы Анатоль, силясь понять логику действий своего старпома. «Зачем вы это сделали?» «Вам не понять», — коротко ответил Семен Штольц, беря командование на себя и отдавая распоряжение операторам приготовиться к развороту. Уже 2 часа, как окруженный Байзет из последних сил отбивался от наседавших на него со всех сторон польских крейсеров. Русский корабль горел, большая часть его палубных батарей молчала, внешняя броневая обшивка во многих местах была разорвана на куски и отсутствовала, обнажая внутренние разгерметизированные отсеки. Последние орудия по одному с правого и левого бортов все еще огрызались в сторону приближающегося врага, дожигая фронтальные поля Сакула и Данаи. Но на большее мощи и времени нашей немногочисленной артиллерии не хватало. Слишком неравным был этот бой. Хотя в первые минуты, когда Байзет по приказу капитана Штольца неожиданно включил тормозные двигатели и развернулся, а затем спустя мгновение открыл шквальный огонь по передовым вражеским крейсерам, поляки растерялись и даже начали в спешке покидать сектор обстрела, боясь не дожить до подхода подкреплений. Однако превосходство одинокого русского дредноута продолжалось недолго. Очень быстро враг сориентировался и перешел в наступление. Подошедший Мальборг, а также 4 легких крейсера поляков, окружили Байзет, вынудив его орудия стрелять сразу по нескольким целям. Русский корабль кружился вокруг своей оси, как раненый лев, отбиваясь от стаи голодных гиен, будто теряясь и не зная, на кого направить свой основной удар. А в это время польские канониры методично выжигали процент за процентом мощности его защитных полей. А когда с полями было покончено, стали бить из всех орудий по обшивке нашего крейсера, через какое-то время превратив ее в разорванные лохмотья. Семен Штольц, отстранивший Брагина от командования и принявший решение остановиться и развернуться носом к врагу, как профессионал, прекрасно понимал, какова будет цена. И несмотря на это, он и остальные офицеры корабля пошел на это, решив, что смерть легче бесчестия. «Игорь, держись, я сейчас!» — кричала осипшим голосом Соня, ругаясь и пытаясь как можно быстрее разделаться с 2 севшими на хвост ее мига гусарами, чтобы успеть прийти на помощь Столярову, крыло истребителя которого на ее глазах разлетелось на куски, а пилот изо всех сил старался стабилизировать полет машины, при этом продолжая жать на гашетку, выпуская очередь за очередью в сторону очередного вражеского гусара. «Да отвяжитесь!» В какой-то момент Соне удалось вырваться на открытое пространство из того сумасшедшего хоровода космического боя, в который она и ее каре влетели на полном ходу. Лейтенант Вебер резко забрала вправо, уворачиваясь от трассирующих разрядов плазмы, выпущенной в ее сторону из ближайшего гусара. Потом сделала еще один вираж, только уже в другом направлении, и буквально за пару секунд оказалась за спинами своих преследователей. Тут же на полную мощность заработала скорострельная пушка ее мига, и один за другим вражеские истребители, получив по крыльям и фюзеляжам порцию разрушительной плазмы, отвалились в разные стороны, горя и постепенно разрушаясь. «Вот так-то», — удовлетворенно кивнула Соня, улыбнувшись и обрадовавшись тому, как легко у нее получилось разделаться с этими неуклюжими гусарами. Но улыбка тут же исчезла с ее лица, когда девушка перевела свой взгляд на карту ближнего боя, горящую перед глазами и спроецированную на стекло бронешлема. Одного из мигов ее храброй четверки, вот уже и 10 минут сражавшейся в меньшинстве с целой эскадрильей противника, не было на этой карте, а это означало, что истребитель подбит. Но самым страшным было даже не это, а то, что Соня не видела, как ни старалась, сигнала от спасательной капсулы, в которой пилот мог выжить, вовремя катапультировавшись из погибающей машины. Помутневшим взглядом лейтенант Вебер успела еще раз взглянуть на то, как маленькими юркими светлячками мечутся среди десятка вражеских машин Фома Крик и Ника, как в некотором отдалении сражаются и гибнут один за другим истребители ее эскадрильи под командованием Луковникова, как польские асы на тяжело бронированных серебристых гусарах все сильнее затягивают удавку, зажимая последние наши миги в клещи, из которых уже невозможно было выбраться. «Прощай, Игорь, прощайте, ребята». За секунду раздавленная смертью Столярова, Соня дала волю своим эмоциям, из глаз девушки скатились две тонкие струйки слез. Она понимала, что жизни ей и всем, кто сейчас находился рядом и из последних сил сражался, стараясь не дать вражеским истребителям подойти к Байзету, осталось минуты две, не больше. От осознания этого и от смерти Игоря Соня стала так грустно и одиноко, что не хотелось даже сопротивляться неизбежному. В этот момент очередная пара гусаров уже заходила на линию атаки, готовясь в упор расстрелять ее истребитель с ближней дистанции. «Да и плевать», — пронеслось в голове девушки. «Рано прощаетесь с жизнью, лейтенант», — неожиданно в наушниках Соня услышала чей-то незнакомый мужской голос, такой уверенный и, как ей показалось, даже веселый. В то же мгновение 17 мигов, неизвестно откуда взявшихся, на полном ходу врубились во вражеские порядки, захлестнув их смертельной волной. «Соколы, в бой!» — последнее, что услышала Соня перед тем, как машину затрясло от очереди плазменных зарядов, разрывающих ее миг на куски. Глава 7. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название — Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – 21 миллион километров от перехода Таврида-Бессарабия. Дата – 28 февраля 2215 года. «Отзывайте, гусары. Атака истребителей на вражеский дредноут не понадобится. Наша артиллерия и без нее обнулила защитные поля Байзета, так что лишние потери нам не нужны». Капитан-поручик Адам Маскевич, командир тяжелого крейсера «Мальборг», давал распоряжение своим младшим офицерам. Маскевич был удовлетворен тем, что видел сейчас перед собой на экране. Одинокий русский крейсер, весь в пробоинах и оплавленный, с разорванными бортами и летающими вокруг ошметками брони, уже почти не сопротивлялся, доживая последние минуты своего существования. Бездумная авантюра русских, решивших напоследок поиграть в героев и развернувшихся навстречу польской эскадре, ничем другим, как бесславной гибелью их корабля, закончиться не могла. 5 боевых космических кораблей Речи Посполитой набросились на БСЗ с 5 направлений и не оставили врагу ни единого шанса. Где-то между кораблями еще сражались с тяжелыми гусарами палубники СБСЗ, пытаясь хоть как-то отсрочить неизбежное. Но и миги погибали один за другим, неспособные противостоять гораздо большему числу польских истребителей, которых было в 2 раза больше, чем русских. Все для Маскевича, одновременно являющимся старшим эскадры, шло превосходно. Еще минут 20 непрерывного обстрела, и от вражеского крейсера не останется даже остова. «Пан капитан-поручик, новые корабли в секторе», — прервал мысли Маскевича дежурный оператор. «Кто такие?» — забеспокоился командир Мальборка, опасаясь, не идет ли помощь Байзету, ведь звездная система Таврида, по данным разведки, была полна русскими эскадрами. «Не извольте беспокоиться, это наши союзники», — улыбнулся оператор. «Кто вам сказал, лейтенант, что я беспокоюсь?» — огрызнулся на него Маскевич. «Прошу прощения, пан капитан», — осекся лейтенант, пряча улыбку. «Сообщите информацию, как положено». «Корабли идентифицированы», — продолжал оператор. «Головным — тяжелый крейсер «Йорктаун» из состава 6-го ударного космофлота АСР. За ним тяжелый крейсер «Одинокий» из Черноморского космического флота Российской империи». «Вы что, пьяны, лейтенант?» — возмутился Маскевич, собственноручно перепроверяя данные, поступающие на экран. «Вы же только что сказали, что идут союзные корабли». «Так точно, пан капитан», — подтвердил дежурный. «Каким образом крейсер «Одинокий» вошел в это число?» «Над крейсером «Одиноким», если вы внимательно посмотрите на карту, висит электронная плашка с меткой статуса», — пояснил лейтенант, указывая рукой на голограмму ближнего космоса, светящуюся в центре командного отсека. «Нынешний статус данного крейсера — трофейный, о чем свидетельствуют его зачехленные орудия и деактивированные защитные поля, а также магнитные тросы, с помощью которых его тянет Йорктаун». «Соедините с мостиком Йорктауна. Я хочу поздравить его командира с хорошим уловом», — облегченно вздохнул капитан Маскевич, обрадованный появлению американского крейсера. «Соединяю», — отозвался второй оператор. «Йорктаун на связи». «Вы до сих пор, несмотря на то, что русские принесли вам столько бед, берете их корабли в качестве трофеев?» — удивленно спросил Адам Маскевич, приветливо улыбнувшись большому чернокожему командиру, смотревшему на него по ту сторону экрана. «Только не говорите, что вы и команду «Одинокого» сохранили в живых». «К сожалению, пришлось, мой друг», — расплылся в ответной улыбке, ободая Смит. «Упрямый и вредный командир русского крейсера ни в какую не желал сдаваться, если я не дам ему гарантии безопасности членам его экипажа. Пришлось согласиться, иначе бы «Раски» сражались до конца, и я бы не заполучил этот дредноут». «Зачем вам эта русская развалюха с названием как у эсминца, командир?» — удивился Маскевич, имея в виду «Одинокий». «Распоряжение командующего Нейтана Джонса», — ответил на это Бадая, быстро сориентировавшись. «Наш многострадальный 6-й ударный космофлот в битвах за Тавриду и Бессарабию, которые бесконечно длятся вот уже 5-ю неделю, сильно пострадал и потерял большое количество вымпелов. А продолжать сражаться надо, и пока не пришли резервы, нам нужно как-то выживать. Вот и собираем по приказу адмирала Джонса по углам звездной системы все завалявшиеся русские корабли». «Ясно», — весело рассмеялся Адам Маскевич, одновременно с этим указывая пальцем на карту. «Что ж, в отличие от вас, наш первый коронный космофлот не нуждается в пополнении, тем более старыми ржавыми кораблями московитов. Поэтому, как вы можете заметить, я не намерен брать себе приз в лице Байзета». «Вижу, что вы изрядно его потрепали», — кивнула Бадая, переводя взгляд на свой личный монитор. «Странно, что этот несчастный корабль до сих пор держится». «Это вражеский крейсер, а не несчастный корабль», — скривился Адам Маскевич. «И вы не намерены давать возможности его команде эвакуироваться?» — уточнила Бадая. «Никаких переговоров с московитами», — отрезал польский капитан. «То же самое мы сделали у перехода Бессарабия-Таврида. Ни один русский корабль не ушел от возмездия. Уничтожены были все вместе с экипажами». «Очень расточительно. Я имею в виду погибшие корабли», — вздохнул командир Смит, снова и снова бросая взгляд на свой монитор, будто с кем-то переглядываясь. «Ну ладно, это ваше дело. В любом случае, поздравляю с победой и новыми очками опыта, которых, я уверен, на вашем электронном жетоне появится после этого не одна сотня». «В общей сложности 3500 баллов, если быть точным», — похвастался поляк. «Ого, так много?» — удивился Смит, делая озабоченную мину. «Я воюю уже почти месяц, но не заработал и половины от этого. Да вы счастливчик, мой друг». «Просто профессионал своего дела», — без ложной скромности заявил Маскевич, приосанившись в кресле. Ему было крайне приятно видеть на лице американского командора зависть и восхищение. «Слушай, Ади», — Абадая вдруг подмигнул Маскевичу, как своему старому другу, — «сделай для меня кое-что». «Вообще-то мое имя Адам», — покривился поляк, которому, как и многим, не нравилось понебратское отношение Янки к тем, к кому они обращаются. «Но чем могу помочь?» «Дружище, «Я тоже собираю эти, мать их, очки опыта», — сознался Абадая, тыча толстым пальцем себе в нагрудный жетон. «Как видишь, мне чуть-чуть не хватает до серебряных адмиральских погон. Сознаюсь, русский крейсер в качестве трофея я тоже веду назад в Тавриду, не только потому, что так распорядился командующий Джонс, а прежде всего для того, чтобы получить за одинокий на пару сотен баллов больше, чем если бы просто его уничтожил. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — кивнул капитан Мальборка. «Но при чем здесь я?» «Сделай мне одолжение», — понизил голос Абадая, придвинувшись вплотную к экрану. «Дождись меня и не уничтожай пока Боязет». Маскевич нахмурился, понимая, к чему клонит хитрый американец. «Нет-нет, не подумай ничего такого», — уловил недовольство на лице поляка Абадая. «Боязет — это полностью твой приз, за уничтожение которого ты получишь баллы и, возможно, даже очередную медаль. Просто позволь моему Йорктауну поучаствовать в арт-дуэли и тем самым заработать дополнительные очки опыта. Клянусь, что дам по кораблю Раски лишь один залп, так, для отчетности. А уничтожишь его ты. Буду тебе обязан, Ади». «Ну...» — все еще сомневаясь, протянул польский капитан, задумавшись, надо вообще ему ввязываться в это или нет. «Упрямый Боязет все равно еще будет держаться какое-то время, пока Йорктаун вместе с буксируемым им одиноким идут в сектор. К тому же дружба с одним из американских командиров, судя по показаниям нагрудного жетона, вскоре имеющему шанс стать контр-адмиралом, совсем не помешает». Поэтому после недолгой паузы Адам Маскевич ответил Смиту на его предложение согласием. «Надеюсь, что офицеры американского космического флота помнят добро и платят по счетам», — улыбнулся поляк, вопросительно посмотрев на Абадаю. «О, в чем, а в этом ты можешь не сомневаться», — загадочно ухмыльнулся тот. «Снись огонь по кораблю Раски, а я подойду в твои координаты уже через какие-то полчаса». «Думаю, нет необходимости пояснять, что на планшете, в который постоянно заглядывал Абадая во время диалога с капитаном-поручиком, был я. Я все это время параллельно отдавал распоряжение своему вновь обреченному союзнику, разговаривая с Абадаей на отдельной частоте через вживленный микрофон. Без моего давления толстяк самостоятельно бы не пошел на то, чтобы просить Маскевича поделиться очками опыта. Для него это было чуть ли не позором, хотя подобная хитрость с набором баллов в среде космоморяков изредка и практиковалась. Однако, чтобы американский командир унизился до просьбы к какому-то жалкому польскому капитану, это уже было чересчур. Тем не менее, Смиту, по сути, некуда было деваться. Я взял своего дружка Абадаю за жабры, ибо хотя Йорктаун и тянул на магнитных тросах вроде бы как захваченный одинокий, но на самом-то деле это я вел американский корабль как на поводке. Мой крейсер, находящийся сзади, мог в любую секунду активировать свои орудия и с ближней дистанции расстрелять флагман Абадаи так быстро, что тот даже перекусить своим очередным гамбургером не успеет. Поэтому Янки и не рыпался, а четко выполнял мои приказы, понимая, что сумасшедший русский адмирал ни черта не шутит и приведет свои угрозы в исполнение, если Абадаи заортачится. Чисто по-человечески мне нравился этот экспрессивный толстячок, но когда дело касается спасения жизни наших космоморяков, а я видел, как поляки добивали Боязет, и понимал, что времени на спасение его экипажа у меня практически не осталось, именно поэтому и был готов на любые, даже самые жесткие меры в отношении командора Смита и его корабля. Абадая, не будь дураком, прочитал это в моих глазах и сейчас вел себя как паинька. В результате наш план сработал. Поляки действительно снизили огонь по Боязету за время, пока мы с Абадаей добирались в их координаты, выведя из строя лишь две последние действующие батареи русского крейсера. Маскевич, думая, что приобретает себе нового друга и союзника в лице командора Смита, решил предоставить Йорктауну поучаствовать в артиллерийской дуэли. Каково же изумление было на лицах поляков, корабли которых, оставившие обездвиженный Боязет беспомощно вращаться в пространстве, выстроились в линию, будто на параде, приветствуя американский крейсер, но вместо этого получили по своим кормовым отсекам из всех орудий одинокого. Абадая на своем Йорктауне, конечно же, не участвовал в этом расстреле, а в данном случае имел место именно расстрел польской эскадры. Однако для победы над врагом мне с лихвой хватило собственных мощностей. Польские крейсера, включая Мальборг, даже не удосужились активировать защитные кормовые поля, да и бортовые с фронтальными на них были отключены, так как опасности прилетов со стороны полуразрушенного Боязета уже не существовало. Подобная беззаботность и сыграла с Маскевичем и остальными капитанами Речи Посполитой роковую шутку. Действующими на одиноком у меня было 7 из 9 батарей, Четыре орудия, по два с правого и левого бортов, я направил на легкие крейсера противника. Оставшиеся три, включая спарку главного калибра, были нацелены мной на Мальборг, как на флагман эскадры и главную угрозу моему кораблю. Одновременный залп пушек «Одинокого» стал для поляков настоящим шоком, усиленным еще и от того, что этот залп оказался невероятно эффективным. Практически все заряды моих канониров достигли цели, странно, если бы они промазали с дистанции в 10 километров. Все без исключения польские крейсера получили прилеты по соплам своих двигательных установок, потеряв за секунду половину своих мощностей. Йорктаун плавно отваливал в сторону с линии огня, будто он не при делах, а орудия «Одинокого», не жалея аккумуляторов, били и били по запаниковавшим и разлетающимся, как пугливые галки, в разные стороны вражеским кораблям, командиры которых пытались понять, что вообще происходит. А когда поняли, попытались развернуться к моему крейсеру хотя бы одним из бортов, чтобы дать ответный залп. Однако такой возможности польским товарищам я не предоставил, продолжая обнулять одну за другой силовые установки их кораблей и по итогу лишив их возможности быстро маневрировать и перестраиваться. Но главной целью для меня был Мальборг, на который я и направил свой главный удар. Крейсер капитана Москевича под бесконечными ударами главного калибра «Одинокого» начал разрушаться даже быстрее, чем я планировал. В результате за каких-то 5 минут у Мальборга не только был разрушен двигательный отсек, плазма моих орудий пробила огромную брешь в его корме и угодила в один из топливных резервуаров. Несколько сотен тонн взорвавшегося ярким пламенем «Интария» лишили несчастный Мальборг доброй половины кормовой части, запустив на корабле цепь внутренних детонаций. Дальше по крейсеру можно было даже не стрелять, его гибель была предрешена. Оставив в покое умирающий польский флагман, я перевел огонь своих батарей на находящихся к «Одинокому» ближе всех остальных легкий крейсер «Сокол». Хотя почему я? Это делала уже моя полиметаллическая помощница Алекса, оставшаяся в мое отсутствие главной в рубке, да и вообще на корабле. Потому как я сам в летном комбинезоне уже садился в кабину одного из истребителей эскадрильи «Наэмы», чтобы, так сказать, немного развеяться. Только не подумайте, что я такой уж безалаберный и бестолковый и полетел сражаться на мигах, бросив на произвол судьбы свой боевой пост в самый разгар битвы. Нет, просто битва была закончена. Закончена, несмотря на то, что польские корабли еще сражались и превосходили «Одинокий» числом. Ведь это лишь на первый неискушенный взгляд могло показаться, что исход сражения еще не предрешен. Я же видел другое, а именно как после гибели Мальборга остальные дредноуты противника, полностью лишенные хода и в данный момент предпринимающие неудачные попытки выровнять свое положение в пространстве после прилетов по стабилизаторам и лонжеронам, имели жалкий вид и были не опаснее, чем мишени в тире. Для артиллеристов «Одинокого» в этом хаосе и суете было лишь делом времени уничтожить все 4 оставшихся вражеских крейсера до единого. С этим прекрасно разберется и Алекса. Эмоции ее захлестнуть не могут по определению. А в остальном ничего сложного, действую как по учебнику, пристраиваясь к каждой своей жертве со стороны кормы и планомерно добивая очередную цель. Остальные не смогут, как бы они этого не хотели, помочь и навалиться всем скопом. В эфире несколько минут назад я услышал крики и приказы летчиков-истребителей эскадрильи «Боезета», которая до сих пор сражалась с превосходящими силами противника, постепенно тая. Но не покидая сектор, хотя более маневренные и скоростные «Миги» могли легко оторваться от тяжеловесных гусаров. Не знаю почему, но услышав фразу, произнесенную одним из наших пилотов, а вернее одной, ведь это была девушка, я уже не мог усидеть на месте и лично помчался во главе «Соколов» на выручку последним защитникам «Боезета». «Кажется, мы с Ноэмой успели вовремя. Или все-таки опоздали?» Мысли завертелись в моей голове, когда я с ужасом увидел, как разрушается истребитель той, чей голос я услышал в эфире. Глава 8. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты — Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва — 198 световых лет. Точка пространства — 21 миллион километров от перехода Таврида-Бессарабия. Дата — 28 февраля 2215 года. Несмотря на то, что командир у вас так себе, — усмехнулся я, вставая между трясущимся от страха Анатолием Брагиным с одной стороны и сразу несколькими офицерами во главе капитана Штольца с другой, и не позволяя тем самым остальным линчевать бедолагу. «Тем не менее, вы все живы благодаря лишь ему. Мы все находились сейчас в рубке Баезета. Я прибыл на крейсер Брагина после того, как Одинокий одержал победу над целой вражеской эскадрой, частично ее уничтожив, я имею в виду гибель тяжелого крейсера «Мальборг», а в основном же рассеяв по космическому пространству. Каким образом так случилось, что полякам удалось избежать судьбы корабля капитана-поручика Москевича, сейчас расскажу, как только немного успокоюсь. Да-да, мне действительно потребуется некоторое время, чтобы привести свои нервы в порядок, потому как только мы с Наэмой лихим кавалерийским наскоком, опрокинув две эскадрильи гусаров, выручив тем самым несколько последних мигов с Байзета, вернулись на Одинокий, и я вошел в командный отсек своего корабля, то к своему негодованию узнал, что, оказывается, всем четырем легким польским крейсерам, судьба которых, по моему мнению, была предрешена, по каким-то неизведанным причинам удалось скрыться. «Какого черта?» — нахмурил я брови, подходя к голографической карте и непонимающе провожая взглядом удаляющиеся из сектора вражеские корабли. «Во-первых, почему они еще не уничтожены? А во-вторых, почему просто так улетают, а мы их даже не пытаемся преследовать?» Вопрос мой в этот момент был адресован Алексе, которую я, понадеявшись на ее продвинутый искусственный интеллект, уже проверенный и оцененный в десятках сражений и стычек, оставил на Одиноком за главную, рассчитывая, что она доделает то, что я начал, а именно распылит на атомы все польские космические корабли. Тем не менее, этого не произошло. Я, хоть убей, не мог понять причины, уставившись хлопающими глазами на девушку-андроида. Продолжение артиллерийской дуэли крейсера «Одинокий» с превосходящими силами врага было оценено мной как нецелесообразное и опасное. Спокойно произнесла та, поворачиваясь ко мне. «Война, которую мы ведем, вообще дело опасное, если что», — воскликнул я, опешив от такой формулировки своего старпома. «То есть ты хочешь сказать, что первая прекратила ордуэль и сделала это потому, что испугалась за наш крейсер? Ты шутишь?» «Инициатором прекращения огня была не я», — ответила Алекса. «Но в итоге я приняла предложение командира Смита, посчитав прекращение огня самым разумным решением сложившейся ситуации». «Стоп!» — остановил ее я. «А при чем здесь Абадайя Смит?» Я снова взглянул на карту и только теперь заметил среди улепетывающих от нас польских кораблей еще и Йорктаун. Причем американский дредноут тянул при этом за собой на магнитных тросах один из поврежденных крейсеров, а именно Данаю, силовые установки которого часом ранее были выведены из строя моими канонирами, отчего тот не мог двигаться самостоятельно. «Ага, теперь все ясно». Я обреченно вздохнул и, понурив голову, стараясь не смотреть в сторону Алексы, прошел и сел в свое кресло. Немного времени мне понадобилось, чтобы понять, что случилось в рубке Одинокого, когда я во главе «Соколов» разбирался с польскими гусарами и, кстати, сбил одного из них, но это так, к слову. Все оказалось просто, и для этого мне нужны были пояснения Алексы. Когда я улетел, на связь с моим старпомом вышел ушлый Абадайя, который все это время, пока Одинокий разбирался с поляками, сидел на Йорктауне и, закусив губу, наблюдал со стороны, чем закончится сражение. А когда понял, что русские в этом противостоянии побеждают, стал сильно думать, как спасти свою необъятную задницу. Толстяку и в самом деле в сложившейся ситуации было не позавидовать. Абадайя своими действиями, когда в очередной раз он пошел на сделку со мной, спасал свой корабль, но при раскладе, который случился, не имел шансов спастись самому. Его бы точно ждал суд и электрический стул за сотрудничество с врагом, а также за бездействие в сражении, когда команда Йорктауна спокойно наблюдала за избиением польской эскадры, так и не вмешавшись в происходящие события. Этого Абадайя допустить не мог, поэтому, воспользовавшись моментом, пока я отсутствовал, связался с Алексой и начал вести переговоры, убеждая моего старпома прекратить дуэль и разойтись, каждый по своим углам. И, к моему сожалению, Алекса пошла на это. Вроде бы звучит невероятно. Боевой робот, получивший четкий приказ на уничтожение вражеских кораблей, вдруг отказывается выполнять распоряжение командующего и принимает самостоятельное решение, абсолютно отличное от изначального. И тем не менее, это произошло. А зная Алексу, ее неординарное мышление и непонятно как работающую программу, я бы мог подобное предположить заранее, поэтому сейчас злился больше не на нее, а на себя. Итак, Алекса, которая, как известно, свою металлическую душу продаст лишь за то, чтобы с ее обожаемым одиноким ничего не случилось, приняла решение отказаться от дальнейших боевых действий. Тут нужно признать, что одинокий действительно рисковал получить серьезные повреждения, ведь ему противостояли сразу 4 корабля противника. Нет, чтобы мой крейсер погиб в этом бою, это уж совсем фантастическая ситуация, крайне маловероятная, но потрепали бы его поляки в любом случае. Оценив все за и против, Алекса решила не рисковать, тем более, что заявленная мной ранее задача по спасению Байзета уже была выполнена, и поэтому прекратила огонь по кораблям противника. Абадай же неожиданно, после гибели капитана-поручика Маскевича, став за главного, принял на себя шефство над погибающей польской эскадрой. Командор Смит спасал себя перед своим командованием тем, что уберег оставшиеся польские крейсера от расправы над ними со стороны одинокого. Поступок Абадая я ничуть не осуждаю. Американец действовал в своих интересах. Более того, я даже рад тому, что он выкрутился из вроде как безвыходной ситуации. И все-таки мне очень жалко было отпускать сейчас от себя 4 крейсера. Может, Иван Федорович Самсонов был прав, когда ругался на то, что робот служит на боевом крейсере на столь высокой должности, — сказал я, вздохнув и грустно посмотрев на безэмоциональное лицо, стоящее рядом Алексы. Чтобы немного развеяться и отогнать ненужные мысли, я решил посетить тяжелый крейсер «Байзет», спасенный нами, и стоящий сейчас в нескольких километрах от одинокого. «Байзет» представлял собой жалкое зрелище и в данный момент не способен был не только участвовать в боевых действиях, он даже передвигаться в пространстве самостоятельно не мог. Это я к тому, что хотя у «Одинокого» еще оставался шанс догнать убегающие польские корабли, два из которых тащили на буксирах, делать этого я не стал. Тут и Абадая маячил, которого я действительно не хотел больше подставлять, и «Байзет», который нужно срочно транспортировать на восстановление, и никак нельзя было оставлять одного в секторе, по моим данным, уже кишащим эскадрами поляков и дивизиями первого ударного космофлота СР. Более того, все мои ранние планы по ремонту «Одинокого» на одной из верфей «Херсонеса-3» также летели к чертям. Оставаться в секторе перехода Бессарабия-Таврида и квадратах к нему прилегающих было крайне опасно. Поэтому, пока мой крейсер подходил к «Байзету», готовясь взять тот на буксир, я захотел, так сказать, лично поприветствовать его капитана, о смелости отваги которого, в кавычках, уже был наслышан. На самом деле мне нужно было официально отстранить Ковторанга Брагина от командования кораблем и взять его под стражу. А также я хотел узнать о здоровье той девушки, пилота-истребителя, которую я сначала услышал в эфире и благодаря которой сорвался в бой, взяв один из мигов на Эмы. И как только я оказался в командном отсеке «Байзета», то тут же был вовлечен в местные разборки, где офицеры крейсера, взбешенные на своего командира, готовы были Брагина чуть ли не линчевать. Те потери в личном составе, которые понес «Байзет» во время боя с поляками, а именно гибель почти всех пилотов и артиллерийских расчетов, а также позор, который лег на крейсер после трусливого приказа Ковторанга Брагина, не оставляли последнему шансов на сохранение его никчемной жизни. И мне показалось, что эти люди в самом деле могли привести свои угрозы в действие, настолько ненавидели и презирали они сейчас этого человека. «Что вы имели в виду, когда сказали, что мы должны быть благодарны этому мерзавцу, господин контр-адмирал?» — возмущенно воскликнул капитан Штольц, пытаясь с одной стороны не задеть меня, а с другой схватить за шиворот маленького Анатолия Брагина, который держался за меня обеими руками, как за спасательный круг в бушующем море. «Объяснитесь, пожалуйста». «Во-первых, не так грубо, капитан», — предупредил я Штольца, когда тот постарался оттащить от меня упиравшегося и кричавшего от страха во все горло неприличные слова Анатолия. «Отставить балаган!» Штольц и остальные офицеры сделали шаг назад, приходя в себя и понимая, что сейчас, вступая в конфронтацию с адмиралом, рискуют очень многим. Хотя, я думаю, не страх перед последствиями руководил этими людьми, а скорее благодарность мне за спасение Байзета. Поэтому бунт на корабле мне удалось погасить не жестокостью, а добрым к себе отношением со стороны его команды. «Вам сильно подфартило, Ковторанг, когда господин Васильков вовремя, а точнее не вовремя, появился на мостике?» — недовольно пробурчал Семен Штольц, отходя от нас и обращаясь напрямую к Брагину. «Однако не сильно выдыхайте. Контр-адмирал рано или поздно покинет «Байзет», а вы останетесь. Я не советую вам делать то, что вы задумали, господа», — покачал я головой, более примирительно посмотрев при этом на Штольца и его подельников. «Не нужно, как бы вам этого не хотелось, губить собственные карьеры и судьбы ради мести этому... Я не смог сразу придумать, как назвать Брагина. «Абсолютно согласен с вами, господин контр-адмирал», — закивал Анатоль, смотрящий на меня, как преданный пес на хозяина. «Светлые слова, золотая голова». «О, да вы еще и рифмуете в свободное от бегства из сектора время», — усмехнулся я. «Сколько талантов в одном человеке!» «Хотелось вас поправить», — поднял палец вверх Анатоль. «Не во время бегства, а при отступлении в попытке сохранить вверенный мне корабль». «Что ж, так или иначе, сохранить БАЗ у нас совместными усилиями получилось», — сказал я. «Хотя, думаю, уверенным именно вам, Брагин, данный крейсер будет оставаться недолго. Но не любят у нас в космофлоте трусов». «Мы не будем мараться об эту падаль. Не переживайте о наших погонах, господин адмирал». Кровожадный капитан Штольц продолжал гнуть свою линию. «После вашего отбытия мы вернем ко вторангу его табельное оружие и оставим одного в каюте. Все мы знаем, как должен покидать этот мир офицер, покрывший себя позором». «И здесь вы потерпите неудачу», — усмехнулся я, показывая на трясущиеся губы и руки Анатоля Брагина. «Неужели вы думаете, что этот храбрец сам в себя выстрелит?» «Тогда мы ему в этом поможем», — угрожающе ответил Штольц. «Не бросать же товарища в беде». «Если вы это сделаете, не рассчитывайте на снисхождение, капитан», — снова начал давить я, видя, как затихают эмоции рядом присутствующих. Но глава бунтовщиков до сих пор остается агрессивным и непреклонным в своих намерениях. «Более того, если я, покинув БАЗ, через некоторое время узнаю о так называемом самоубийстве господина Брагина, обещаю, что и вы не доживете до начала процесса следственной комиссии по делу о событиях у перехода Бессарабия Таврида». «Вы угрожаете мне, контр-адмирал?» — возмутился Семен Штольц, краснея от гнева. «Расценивайте мои слова как вам угодно, последствия от этого не изменятся. Я, в свою очередь, тоже начинал заводиться, однако в сравнении со своим оппонентом вел себя куда более сдержанней». Штольц же, судя по всему, совершенно слетел с катушек, словесно бросаясь на меня, как разъяренная пантера. Причины, побудившие старшего помощника Брагина лезть на рожон, я до сих пор понять не мог. Неужели ненависть к своему командиру, тем более которого уже, по сути, отстранили от занимаемой должности и точно будут судить, оказалась настолько сильной, что Штольц пошел на прямую конфронтацию со мной? «Осторожно, контр-адмирал Васильков. Здесь вам не Черноморский космофлот. Мы, северяне, подобные оскорбления не забываем». Со стороны обезумевшего капитана начались уже конкретные угрозы в мой адрес. А я до сих пор не понимал, почему это происходит. «Мы все, конечно, благодарны вам за спасение нашего корабля, но это не означает, что вы можете прилететь на БАЗ и вести себя на нем как хозяин. Здесь есть кому принимать решения, и офицерское собрание вынесло свой вердикт вот этому недостойному носить погоны космоморяка человеку». Капитан кивнул на сжавшегося в комок Брагина. «Поэтому мы не намерены терпеть угрозы с вашей стороны и будем счастливы увидеть вас снова на борту БАЗ, когда тот пройдет ремонт и вернется в строй». Штольц слегка поклонился, указывая мне рукой, где выход. Это был откровенный вызов, который я не принять уже не мог. «Капитан Штольц, сдайте свое оружие и идентификационный браслет», — строго приказал я. «Вы временно отстраняетесь от командования крейсером БАЗ ввиду неадекватности вашего поведения». «Что?» — воскликнул Штольц, пораженный такой наглостью со стороны неизвестного ему адмирала. «Вы уверены, что сможете арестовать меня?» «Я уже это делаю», — прозвучал мой короткий ответ. Затем я повернулся к старшим офицерам на мостике. «Как старший по званию, я приказываю взять под стражу командира корабля, капитана второго ранга Брагина, и старшего помощника командира корабля, капитана третьего ранга Штольца. Выполняйте». Никто из присутствующих рядом не двинулся с места. Я явно недооценил слова Штольца о том, что нахожусь на корабле Северного космофлота, а не Черноморского. «Хорошо, тогда я сам». Мне уже некуда было отступать, как только я на секунду дам слабину, дальше все попытки взять контроль на корабле в свои руки будут уже бесполезны. Я сыграл на опережение, быстрым рывком, благо мы Штольцем стояли друг к другу практически вплотную, вырвав из его кобуры табельный пистолет, чтобы у него не возникло желания применить его в мою сторону или в сторону Брагина. Однако Штольц, вместо того, чтобы дернуться и попытаться вернуть свое оружие, к чему я был готов, неожиданно со всего размаха ударил меня кулаком в лицо. К такому повороту я готов не был. Покачнувшись, но устояв на ногах, я сделал несколько шагов назад. В это время мой противник уже доставал единственное оставшееся у него личное оружие, а именно эфес плазменной сабли, которую он в ту же секунду активировал, направив выскочившее и вспыхнувшее синим цветом лезвие в мою сторону. Мне, наконец, удалось оторвать от себя вцепившегося в меня будто клещ Брагина, который сам в ужасе шарахнулся в сторону. То же самое сделали и остальные офицеры, расступившись и освобождая нам со Штольцем место для поединка. В том, что это будет поединок, причем поединок чести, где проигравший теряет не только честь, но и жизнь, я уже не сомневался. До какого-то момента я мог быть хладнокровным, разумным и даже расчетливым, но только до определенной черты. Сейчас же, после слов и действий Штольца, я не мог и не хотел поступать разумно. Я хотел наказать человека, ударившего и оскорбившего меня. И самое ужасное, что желал этого всем сердцем. Пистолет, который я отнял у капитана, за ненадобностью отлетел в сторону, а в моей руке уже светилась плазмой именная сабля. Я даже не стал ничего говорить, возможно, опасаясь, что, призывая Штольца к благоразумию, сам могу поддаться на собственные уговоры и не исполнить то, что задумал. Скула от удара онемела, но боли, кроме как от уязвленного самолюбия, я не испытывал. Глава 9. Место действия — звездная система HD-22048, созвездие Эридон. Национальное название — Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты — Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва — 198 световых лет. Точка пространства — 21 миллион километров от перехода Таврида-Бессарабия. Место действия – борт тяжелого крейсера «Бейзет». Дата – 28 февраля 2215 года. Зато Штольц говорил громко, чтобы его слышали все окружающие. «Ну что, адмирал, решим наш вопрос старым дедовским способом?» Он все ближе и ближе подходил ко мне, как акула, двигаясь из стороны в сторону перед нападением. «Жаль, что умрешь, защищая это ничтожество». Штольц кивнул на сидящего на полу Брагина, жизнь которого зависела от исхода этого поединка. «Но это твой выбор». После этого он нанес резкий, но легко читаемый для меня удар саблей, от которого я без труда увернулся, лишь на полшага отойдя в сторону. Мой противник не стал продолжать атаку, снова начав кружить вокруг меня, при этом ехидно ухмыляясь. Единственное, глаза у капитана были какие-то дикие и холодные, будто внутри Штольца находился другой человек. Человек, явно когда-то меня знавший, с которым я пересекался, почему-то именно такое предположение возникло у меня после всего услышанного и после неадекватного поведения капитана, так охотно ринувшегося меня убивать, как только представилась такая возможность. Как не силился я припомнить, где мы с Штольцем могли пересекаться, так и не вспомнил. Никогда не страдал потерей памяти, тем более на лица и имена, но в данном случае как отрезало, вообще его не знал и не встречал даже его фамилии, хотя времени в данную секунду рыться в глубинах памяти у меня не было, потому как соперник снова бросился в бой. Теперь клинок его сабли без устали мелькал перед моими глазами. Штольц наносил удар за ударом, не жалея сил и дыхания, видимо, чтобы поскорее со мной покончить. А дыхалка в этом случае была ой как важна, ведь бронескафандров на нас не было, и поэтому пневмоприводы и эндоскелетов здесь тебе уже не помогут. Справляйся собственными силами. На это я и сделал расчет. Штольц явно не задумывался, насколько его хватит, и все это время, пока наступал, рубил саблей чуть ли не с плеча, вкладывая в каждый удар всю имеющуюся у него силу, наверное, думая, что в его руках молот. В этом случае мне оставалось лишь парировать удары и ждать, когда мой противник выдохнется. Что капитан и сделал, спустя буквально пару минут, прервав серию выпадов и отскочив назад в ожидании моей контратаки. Штольц тяжело дышал, но был еще в силах продолжать поединок, и даже в безумных глазах его светилась надежда на победу, так как я за все время поединка пока не давал ему усомниться в собственном превосходстве. Отбивал я удары, делая напряженное лицо, будто еле-еле справляюсь, и сам старался дышать при этом так же шумно и тяжело, как мой соперник. Через полминуты последовала очередная атака от Штольца, в результате которой ему якобы удалось заставить меня отступить и прижаться спиной к приборной панели. На самом деле я продолжал играть, наблюдая, как дыхание капитана становится все более и более шумным, а удары саблей, наоборот, слабеют. Сейчас, немного успокоившись и отойдя от удара кулаком в челюсть, я решал, оставлять ли этому смертнику его никчемную жизнь или нет, и склонялся к первому варианту. Поэтому, когда Штольц, видя, что я прислонен к панели и не могу дальше отступать, усилил нажим, пытаясь добить свою жертву. Я неожиданно для него и всех остальных, кто находился сейчас в командном отсеке и наблюдал за этой схваткой, еле заметным движением сабли чиркнул своего соперника по запястью, в результате чего его оружие выпало из руки, грохнувшись на пол к его ногам. Штольц, будто не замечая боли и кровоточившей раны, кинулся поднимать свою саблю левой рукой, чтобы продолжить поединок. Но не успел этого сделать, получив от меня удар коленом в подбородок, в результате чего отлетел на несколько метров и распластался на полу. Удар оказался точным и сильным. Штольц попытался было встать, но тут же потерял равновесие и снова рухнул на спину. Видя, что мой оппонент в хорошем нокдауне и не способен продолжать бой, я окончательно решил оставить несчастному жизнь и, деактивировав свою саблю, обратился к стоящим вокруг офицерам Байзета. Я уже победил, и в данный момент мне нужно было восстановить порядок и единоначалие на практически мятежном крейсере. «Если кто-то из вас, господа, в свою очередь желает вызвать меня на поединок чести, то я к вашим услугам. Нет? Ну что ж, тогда предлагаю забыть данный инцидент и считать его недоразумением, тем более что все дуэли в военное время строжайше запрещены. Под официальным запретом они и в мирной жизни, но во время боевых действий, как вы это прекрасно знаете, наказание за поединки гораздо строже. Мне нужно было с одной стороны показать непререкаемость своего авторитета, а с другой тупо не пережать с давлением, чтобы не вызвать ответной агрессии, поэтому я решил призвать офицеров Байзета к благоразумию и разговаривал с ними сейчас как со старыми товарищами, при этом улыбаясь и ведя себя максимально естественно. У нас у всех сегодня был не самый из лучших дней, но главное, что мы живы, здоровы и готовы нанести ответный удар всем нашим врагам. Через несколько минут мой одинокий возьмет на буксир ваш корабль, и через сутки-двое Байзет снова встанет в строй. Я не знаю, кто станет вашим новым командиром, но я знаю точно, что если никто из вас сейчас не совершит ошибки, то все вы будете на своих боевых местах в следующем сражении с нашими настоящими врагами. Я видел, как постепенно лица офицеров и мичманов, сгрудившихся вокруг меня, начинали светлеть. 100% еще минута, и мне удастся погасить тот пожар мятежа и непоминовения, который так усердно хотел разжечь безумный Штольц. Вот только этой самой последней минуты мне и не хватило. Неожиданно в пустоте отсека прогремел выстрел, и я почувствовал острую боль, а затем практически моментальное онемение в левом плече. Я обернулся. Капитан Штольц по-прежнему лежал на полу, вот только в руке его была уже не сабля, а пистолет. Тот самый, что я отбросил в начале поединка. И ведь очнулся паразит, когда я от него отвернулся и отыскал оружие. Вот так невезение, пронеслось у меня в голове, а тело уже принимало в себя пулю за пулей. Меня, как тряпичную куклу, по инерции отбросило к той самой панели управления. Из последних сил я попытался дотянуться рукой до собственной кобуры. Вот только и правая рука была уже перебита и безвольно повисла, абсолютно меня не слушаясь. Ухмыляющемуся, поднявшемуся к этому моменту на ноги капитану Штольцу, пожалуй, оставалось сделать свой последний контрольный выстрел, чтобы закончить наш странный поединок. Но теперь он не успел. На мостике Байзета прозвучала еще одна очередь из табельного автоматического пистолета, которая, как в замедленном кино, прошила насквозь Штольца и уронила его бездыханное тело снова и уже навсегда на холодный пол отсека. Рассыпавшись по рубке, чтобы не попасть под раздачу, офицеры и операторы все оглянулись в сторону распахнутых дверей. В их проеме стояли 4 человека, все в летных комбинезонах и с оружием в руках. А я думала, когда мне сказали, на мостике назревает мятеж, что иду разбираться с Брагиным за все то хорошее, что он нам устроил, хмыкнула Соня Вебер, убирая пистолет в набедренную кобуру и обводя всех дерзким взглядом, мельком замечая забившегося в угол на Анатоля. Однако не сильно опечаленная тем, что вышибла мозги его сумасшедшему помощнику. Все 4 пилотов смело вошли в командный отсек, бросая на офицеров презрительные взгляды. Вслед за этой четверкой на мостике появились и другие, оставшиеся в живых пилоты палубной эскадрильи, немногочисленные канониры, остальные члены экипажа. Все они, как мне показалось, мутным взглядом и пока еще в сознании озирающие все происходящее, были на взводе и с серьезным настроем разобраться в том хаосе, что начудили здесь их офицеры. «Вы что тут устроили, офицерье?» Соня не выбирала слова, хотя сама носила погоны старшего лейтенанта, но в тот момент явно не собиравшаяся причислять себя к данному сословию. «У нас вообще-то война идет, товарищи погибают. А вы тут бузите, да еще и решили бесчестно убить человека, только что спасшего ваши заблудшие души. Вам не стыдно вообще, господа?» Девушка быстро подошла и присела надо мной. «Как вы?» — спросила Соня, быстро перепроверяя, работает ли моя портативная аптечка. «Похоже, что все», — выдавил я, заваливаясь на бок и погружаясь в забытье. «Не торопитесь умирать, господин адмирал. Последнее, что я услышал перед тем, как отключиться».